пошло. Ух ты, ептать. Ребята, здорово еще раз. Сразу говорите, что меня слышно, нормально? Отключи звуки системы. Так, ага. Звуки системы. Отключаю. Отключил. Слышно отлично. Да слава, аллилуйя, жеванный крот. Я, кажется, разобрался, в чем это было дело. Ну, я по мере звука... Фу, блин. Имею в виду про звук. Со звуком беда была то, что... шумоподавление до хрена активное, короче, сделал. И оно прям зажимало все. Так, все нормально слышно? Окей? Сейчас должно быть очень громко, на самом деле. Что, ребята, попытка номер 3, да? Чат обновить. Да, сейчас чат сделаю. Вы правы, конечно. Так, все отлично, отлично, отлично. Так, так, инсайт, я не знаю, ты слышал или нет. Еще раз большое спасибо, я говорю, с козырей зашел сразу, с донатов, спасибо большое тебе. Вот видишь, я о чем говорил про комп, такая вот херня у меня происходит периодически. Так, Арюбел, тебя, да, Гагарин, Гагарина сейчас позвоню, он присоединится. Стал, говорит, лайки ставить. Ну, слушай, да не отвалится с палец лайкающего. Аннигилейшн. И Серега сейчас подойдет, наверное. Игорь Кут уже ссылку скинул. Сейчас народу побольше соберется, и я вас кое с кем хочу познакомить. Он, по идее, тоже должен быть здесь. Вот. Так, это крайний раз. Лайк уставить. Ставь, Джейсон Вурхис. Конечно, конечно. Как без лайк-то? Без лайк жизни-то. Руслан, здорово. Здорово, Русланище. Супер. Слышно отлично. Чудесно, чудесно. Устал лайки ставить. Ребята, да, лайки ставить нельзя уставать. Надо ставить. Игорек чуть попозже пройдет. Серега, ну, сейчас возможно. Антикоэлектромом Армиус. Нет. Ну, давайте я приоткрою завесу тайны. Что, все свои, да? 20 человек у нас тут. Ребят, если вам интересно будет, я сегодня, ну так, предварительно договорился с Хуанговичем, и он, если захотите, он к нам сегодня присоединится в чате. Сможете позадавать ему вопросы, может быть, вам хочется что-то узнать, поговорить. Ну, если вам будет интересно, конечно. Ну, с реальным Хуанговичем. Такая история. Так, минус с антиколлектором. Ну, кстати, Ярика тоже можно, да, пригласить, чтобы он о себе рассказал немножко то да сё. Может, у вас там какие-то вопросики будут. Парни, тогда уходим? В смысле уходим? Хуангович не нужен, что ли? Надежда Куприянова. Всем приветик. Всем приветик, ребятки. Так, ребятки, я на минутку отойду, водички себе налью, пока меня мини подменят. Ребята, всем добрый вечер. Всем хорошего субботнего вечера. Как у всех дела, как настроение? Анна Арбузова, круто, очень хочется познакомиться. То есть с Хуанговичем, да? И тишина. Никто ничего не пишет. Так, смотрят 29 человек, а всего 13 лайков. Анна ответила «да». Ребята, что, лайки не ставим? Джейсон, здравствуйте, барышни. Арю Белый, Всемирный день мужчин сегодня. С праздником. Праздником мужчины. Я даже не слышала, что сегодня Всемирный день мужчин. Что там, кто-то сегодня уже с коньячком или нет? Раз сегодня Всемирный день мужчин. О, уже кто-то даже дизлайк поставил. Кто же это такой? Главное, лайки не ставят, а дизлайк поставили. Сегодня Всемирный день мужчин. Мини как-то вяленько. Василий Пупочкин. И снова здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Добрый вечер. Привет, привет. С тобой поздоровался. Я поздоровалась. Ну что, тогда это? Ты сделаешь чайник? Да, я пойду. Да? Ребята, расшевели, может, чё кого? Опа! Так. Инсайдик. Родной. Как называется твой канал? Так, так, так. Вован Еблон. Здорово, Вован. Давай вторую часть твоего ника называть не будем. Так. Сейчас я Серёге наговорю сообщеницу. Ну как сумасшедший такое. Серёг, ну у меня вроде все более-менее стабильно. Забегай, попробуй еще разок. Сергей Беляев, а какой именно процесс тебе нужен? Сейчас народ побольше соберется и позвоним мошенничкам туда-сюда, вот эти все. Всех крупненько обнял Иван Лобачевский. Мистер Кот, привет. Светлана Лок, привет, привет. Annihilation. Уничтожение. девочки, мальчиков-то как? Ну, я антиколлектор же. Да, это понятно. Ну, слушай, ну, сегодня суббота, плюс время. Попробуем кому-нибудь, подолбим, конечно, но... Как бы... Все-таки суббота, поэтому я думаю, что с коллекторами особо не получится. А мошенники всегда, сука, на связи. Этих обезьян не грех и потрепать лишний раз. А, Ребилой, да, ну я понял, что согласен с аннигилейшеном. Какое грозное... Книг-то какой выбрал грозный? Аннигилейшен, уничтожение, ничего себе. Ты чё, отец? Ща, ребятки, ща. Иван Лобачевский, я пьяные буквы плывут. Шестнадцать пятьдесят три. Лайки ставим, ага, конечно, конечно. Так. Так. Разъеб был бы некорректен. Нормально, у нас все корректно, нормально. Здравствуйте. Мы не смогли до вас дозвониться. Для вас есть специальное предложение получить карту с кредитным лимитом на выгодных условиях. При оформлении карты прямо сейчас выпуск для вас будет абсолютно бесплатным. Чтобы узнать подробности и оформить заявку, нажмите 1. Где тут нажать? Пошли нахуй. Суки. Фонит, да, фонит. Это у них что-то там шумит. Так. Смотрю у себя, короче, пропущенные, пацаны и девчонки. Смотрю у себя, короче, пропущенные. И набираю отсюда. Делай тише громкость, она громче меня намного, я запарил голосовую. В смысле, громкость какую управлять? Громкость звонков или что? Давай вот так вот сделаем, чуть-чуть потише. Так. Шалом алейкум, православные. Секта свидетелей. Вас приветствует Альфа-банк. Ух ты. Уважаемый клиент. Пожалуйста, назовите формате день, месяц и год. Дату вашего рождения. Для перевода на оператора скажите оператор. Оператор. Ожидайте соединения с оператором. Давай. Все разговоры с оператором записываются. Здравствуйте, меня зовут Маргарита, ведущий специалист Альфа-банка. Вы являетесь нашим клиентом? В смысле, а чего вы мне тогда звоните, если вы не знаете, являюсь ли я вашим клиентом? Последний сотрудник, который только принимает звонки, поэтому мы уточняем. Если есть вопросы к Альфа-банку, представьте фамилию, имя, отчество. Так у меня-то какие эти вопросы, если вы мне звоните, вы что? Я только что вам пояснила, вас соединили с отделом, который только принимает звонки. Если вы клиент банка, есть вопрос, фамилия, имя, отчество. Понятно. Нет, спасибо. Спасибо вам за обращение. Всего доброго. Че за херня? Остальные звуки капец громко вывел. Да, может быть. Сейчас я пытаюсь разобраться. Ой, мать его. Че, давайте какие-нибудь номерки, что ли? Есть номерки-то какие-нибудь? Серега что-то наговорил. Ну-ка. Понял, сейчас, короче, попробую. Ну, я на трассе буду пропадать постоянно, понял, что? Да, понял, ничего страшного. Будем знать. Так. Эхо. Ща, ребят. Так, ребят, что слышно? Вот так слышно? Эхо есть? Секта свидетелей. Не, Миха, он, короче, где-то на трассе. Он, короче, присоединится, но как его будет слышно и все такое, короче, это вообще под большим вопросом. А, у меня его и не было. А где было эхо тогда? По звонку, что ли? Ну, тут я ничего сделать не могу, это уже у них, сам понимаешь. Такая фигня, так. Слушай, ну у меня звук на Ютубе выключен. Я слушаю через наушники, музыку только я слышу. И сигнал перекручен. В смысле перекручен, который к вам идет? Аннигилейшн, как ты мне дурак. Антикал 2 сейчас подтянется. У него там свои домашние дела, там то и все. А мы пока разогреваемся, короче. Так. Да, вот еще. О, РПК. Здорово. Давненько тебя не видел, что-то у нас тут. Че, ребятки, есть у кого номерки какие интересные? Аннигилейшн. Я тут, короче, пытаюсь настроить звук, пытаюсь поймать, где, че, как, чтобы было все оптимально. И поэтому пока что возможны ошибочки. Растаманы, привет. Привет, дядя. Гагарина не слышно. А Гагарина не должно быть слышно, потому что его нет. Гагарин у нас только в чате. Так, о, Антоха. Это кто? Это чё? Ребят, ну если номер кидаете, пишите хоть кто там, чё там, как там, откуда там. А то там, может, какая-нибудь бабушка или еще что-нибудь. Давайте вот без этого тут. Кало похлебало. РПК приветствует. А Хуангович, кстати, Анна Арбузова, через одно сообщение выше. Это, кстати, настоящий Хуангович. Че, Антуха, я тебе ссылку кидал. Давай, короче, заходи. Ко мне в чат, может быть, это. Поля-лякаем все дела, расскажешь людям. Из банка звонили. Сейчас посмотрим, Антох, посмотрим, кто такие. Да что такое? У меня такого нету. 80-58. Так. Бля, я ж лишнюю цифру набрал. Нахер, говорит, вам этот Гагарин нужен. Гагарин веселый. Вы позвонили в ПАО «Сбербанк». Для улучшения качества обслуживания разговоры записываются. Для соединения со специалистом оставайтесь, пожалуйста, на линии. Давай, давай. Здравствуйте, меня зовут Воронина Татьяна Рековна, старший специалист «Сбербанка России». Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Вы позвонили нам на входящую линию «Сбербанка». Слушайте, я позвонил, вы мне ваш робот дурной позвонил. Оставайтесь, говорит, на линии, какой... все дела. Не оставайтесь, значит. На какой номер телефона вам звонок поступал? Вы что там вообще неадекватный, что ли? Кому звоните-то? Что хотите, я не понял. У нас все разговоры записываются. И чё? Диалог. Иначе этот диалог будет передан службе безопасности. Ух ты ж, ёпта, ничего себе. Фамилия, имя, отчество вы будете называть ваше? Да вы что звоните-то сами-то? Что я не понял вообще? В таком случае позвоните по номеру 900 и уточните информацию, по какой причине вам звонок поступал. А ты тем временем пока иди об угол ударься. В таком случае до свидания. Пусть бы лучше стол погрызла, ебаная. Стол погрызла. Да нет, погрызла стол. Ребята, всем здравствуйте. Кто тут Гагарин? Чё говоришь? Серёг, прием. Ты чё там? Без Гагарина, как каша без масла. Всё не то, всё не так. Меня в чате-то слышно вообще, нет? На канале. Так, ребята, слышно Гагарина? Молчат, как рыба об лёд. Сейчас посмотрим. Я не слышу. Ребятки, если вы меня слышите, а Гагарина нет, поставьте, пожалуйста, плюсик. Непонятно. Ну, я что-то... слышу. Что-то они не реагируют на тебя. Да, слышно. Говорят, да, слышно. Да. Гагарина слышно. Ну, все нормально, значит. Если нормально, все. А что тогда не реагируют? Ни хера. А, все, полетел чат. Ничего себе. Где аплодисменты? Аплодисменты где? Девчонки, привет! Чё? Скажите, а в вашем чате невесты-то есть, не? О, Гагарин, тебя тут уже чмокают, все. Чмокают, да моя ты золотая Анна, спасибо, дорогая. Тебе тоже, муа, вот так. А где Вова? Мини? Чё Мини голос не подает, Вова? Да она здесь. Где я твоя? Рядышком. Я тут, рядышком. Мини, привет. Привет. Вова. А у тебя мышцы напряглись, нет? Очень, очень. Хорошо. Это важно. Да-да-да. Ты читай чат, братан, потому что я это не могу за рулем читать. Ленчик, ты почитаешь чат? Конечно. Она почитает. Ты же почитаешь? Конечно. Так, на чем мы остановились? А, Феофилакта. Здрасте. Арю Белый. Гагарин не то что слышим, а даже видим. Хм-хм. Иван. Старушки пойдут. Старушек себе оставь. Вот так вот. Феофилакта. Витя, что за предложение? Я не... Чё? А, я не маляр. Людмила тут поцелуйчики отправляет, такие смайлички. Анна Арбузова. Да, отвечает, только не поняла насчёт да. Ну, про невесту, есть ли невеста в чате. А, есть ли невеста в чате. Анна отвечает, да, есть. Людмила Егорова. Невесты есть? А как же? Ой, видишь, сразу все девчонки зашевелились такие. Девчонки, привет! Блин, я Гагарина целую, а он не реагирует. Он не реагирует, я же спасну. Аня, я тебя тоже целую, ты что на самом деле? Арю Белый, а можно всех невест посмотреть? Ой, какой. Это когда Арю на пароходе поплывешь, там будешь смотреть. Что, тебе тут музей смотреть? Они вообще-то на меня посмотреть пришли. Ничего себе. Весь инжир мой, блин, с деревьев. Сразу говорю. Людмила Егорова, привет, привет. Блин, не то бы сделал. Людмила, привет. Невест студию, студию, пожалуйста. Невесты, сейчас, где невесты в студии? Невесты есть, да далеко лезть. И про вашу честь. Девчонки, здрасте, губки подкрасьте. Давай, все, зашикатились, а смотри, кобели, бля. Да-да-да-да. Бля, прикинь, сделал подписку, короче, 100 минут, а потом уже только увидел, короче, что сделал подписку только на городские номера. Ёбана в рот, а. Василий Ручкин. Чмок-чмок-чмок, Гагарушка. На тебя, блядь. Серега, ты своих в Эрмитаже посмотришь. Я своих где надо посмотрю, не переживай за меня, за себя думаю. Что ты за меня думаешь? Не злите молодого Гагарина. Вот красавчик, вот Анихилус, вот красавчик. Вот сразу видно, кентишка. Кентишка. Смотрите, невесты, жена Гагарина кислотой обольет. Что вы такое говорите? Ну? Разве что жена такое может, да? Светлана, блин, тут я смотрю группы пустые, а тут стрим. Сори за опоздание, только я пришла там откликнуться на гагаринский призыв. Ну, я там невест тоже, я там тоже невест. Кого, говорю, девчонки клеить в чате, говорю, кого девчонки? Есть невесты, сейчас пойду девчонок клеить. Вот Светлана Николаевна тут же, вот умничка, правильно все. Вот молодец, сразу отреагировала. Реакция хорошая, все нормально будет. Анна сразу тут пишет, я не про невесту, вы спрашивали, слышно или нет, я ответила, да. Ладно, мы все поняли про невесту. Ну, насчет невесты я тоже не против. У-ху! Отлично. Вова, мышцы напряглись у тебя, нет? По всему телу. Так, а что, Анна Арбузова, что, забираем, ей не жалко? И что? Мини вообще-то другое имела в виду. Ну да ладно, ты не вникай. Так, княжна Феофилакта. А вы звонить, ребята, сегодня будете, да, или не будете? Ну, учитывая то, что у меня есть 100 минут звонков на городские номера, ну вот на городские можно похерачить. Почему мошенникам позвонить, братан? Ну, на городские, да, можно им поебашить. 495 там обычно номер, 499, ну, эти, Москва. 100 минут можно вообще просто сжечь. Вообще, ну. Кто-то не умеет пользоваться IP-телефонией, а этим, как он ебаный называется, скайпом, блядь, и подключил только городские номера. Ебаный в рот, блядь, не ожидал. Человек с высшим образованием, молодой, грамотный, спортсмен, блядь, артист, блядь, певец, музыкант. И, блядь, такой техники взял, заблудился. Я вообще, конечно. Ты меня, Вова, просто поразил. Самое сердце, я бы сказал. Слушай, ну я настолько расстроился, что начал грызть стол. Не-не-не, стол не грызит еще. Ногти, ногти грызи. Нету, уже все сгрыз. В тот момент, когда ты, когда тебе мини-комплимент сделала. А, да, да, вот, а то смотри, начал дурака сразу вырубать, блядь. Я не против, а, но там туда-сюда, ну, красавец, ну, конечно. О, о, о, давай. Серега, мошеннику будем звонить? Обязательно. Я только, видишь, что я говорю, я еду по трассе, могу пропасть нежданчика. Я тебя понял. О, Хвангович, ты же у нас в чате, я тебя вижу. Че молчишь? Объявляйся. Хвангович, мы тебя видим. Хвангович, мы тебя видим. Выходи из сумрака. Вселенная, у нас руки. Еще один с говномикрофоном, а? Ой, че это такое? Это Хвангович. Хвангович. Здравствуйте, гражданин. Что с микрофоном у вас? Что, не украл на микрофон хороший? Микрофон украл. Я ничего не слышу тебя, ты вот так делаешь. Я так не понимаю. А ты нарисовать можешь? Вова, ты слышишь что-нибудь? Переводи. Я больше не слышу. Он выключил пока микрофон. Ладно, Антоха, мы пока позвоним, короче, мошенникам. Давай, давай. Кто говорит, я, ты? Да, давай сейчас решим. Давай, я сразу решим. Я начну с наркомана, короче. Давай, давай. Вот это, да, Павликом, наркоманом Павликом позвони. Братиш, здорово, братиш. Вот это вот, исполни. Дверь закрой. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. К сожалению, никто не может ответить. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Я убрал его. Все, вышел. Походу, они отдыхают сегодня. Антоха, здорово. Включай свой микрофон. Здравствуй. Здравствуйте. Ребятки, я вам представляю настоящего Хуанговича, Антоха. Ну, ваша звезда, ребята. Звезда твоего канала, да? На основе которого создана большая часть контента за последние полгода. О, блядь. Расскажи мне, Антоха, как ты докатился до жизни такой? Да как-то само вышло, на самом деле. Ну, а что случилось-то? Вот как, ну, с чего все началось? С первой кредитной карточки. Что за кредитная? Альфа, наверное, какая-нибудь? Нет, Тинькофф была. Тинькофф была. Сладенькая карта, да? 49,9% на снятие наличных. Да. Да, это пиздец, конечно. Такое возможно только у нас. Да. При этом это же банк, это ничего не ФОшка. ФОшка, да. Притом, ребята, да. А там, по-моему, по покупкам это 26 копейками, а на снятие 49,9, что-то такое, да? Ну да, там только нормально, что типа, если в течение какого-то периода бабки возвращаешь полностью, то ничего не платишь, а если один раз вот просрал, то типа печально. Ну да, там такие процентики прям, ух! Да. Ну, кстати, да. Я хотел что сказать. У меня же две карточки от этого банка были, и они у меня из личного кабинета пропали. Как так? Не знаю, просто их теперь нету там. Ну, видимо, ты настолько любимый клиент, что их уже аннулировали. Возможно, такой. Возможно, так. Слушай, что, сколько? Ты же уже, по-моему, отменил... Три судебных приказа, да? Или сегодня четвертый пришел? Да, три. Нет, сегодня же этот, получается, я тебе сказал, определение пришло. А, определение, что судебный приказ отменен, да. Короче, да, ребят, да, да. Короче, ребят, ну, не буду врать. Первый судебный приказ я Антохе показал, как отменить, написал ему. А дальше он стал херачить все сам. Поскольку чувак очень смышленый. И сейчас... Да, оказалось-то не так сложно. Так я о чем и говорю. Я всегда людям пытаюсь это и донести, что там делов-то на 3 копейки. Главное просто знать об этом, что ты можешь так сделать. Вот и все. Только такая это. Угу. Я думал, в суд можно типа прийти и так им дать вот эту бумажку об отмене. Закрыто сейчас все. Да, сейчас вот печально. Пришлось в соседнее здание идти и отправлять по почте. Да? Да, имейте в виду, ребят, что сейчас пока вся эта корона-истерия, вся эта фигня, что... Ну, только вот заказными письмами. Не знаю, как сейчас, а вот ну, в первую волну можно было еще, короче, на сайте суда написать. Сейчас не знаю, работает это или нет. Да вроде нет, лучше уж по почте отправлять, чтобы... Это надежнее, согласен. Да. Так, Людмила Егорова, с праздником всех мужчин-антиколлекторов. Будьте такими же, какие вы есть сейчас. Спасибо, что проделываете такую огромную работу и столько добра делаете для людей. Людмила Егорова, спасибо вам большое. Стараемся. Вот у нас тут герой моих звонков, собственно. Однофамильцы там, я смотрю, да? Я, если честно, не готовился как к интервью, да, там вопросы не накидывал. Поэтому, ребятки, если у вас есть какие-то вопросики, накидывайте в чатик. Антоха, ты читать можешь? Да, да, я вот открыл. Вот он прочитает и обязательно вам ответит. А мы пока там полялякаем с вами. Ириска Киска, привет всем. Скажите, арестовали счет по потере кормильца и сняли деньги. У приставов ничего нет. Куда обращаться? Ведь закон вышел, что потери кормильца не имеют права арестовывать счет. Слушайте, ну кто-то же вынес этот судебный приказ. Обращайтесь в суд, где, откуда он был вынесен. Узнавайте оттуда. Чё да как. Google, здорово, братиша. Кто тут еще? А это, короче, Антон Хуангович настоящий. Google 007. А, ты же уже видел, да, что я на базе твоего имени и фамилии Днепропетровский круче. Антоха, ты крутой. Спасибо, спасибо. Всего-то надо быть безденежным простым пацаном, да? Да. Набрать много денег. Несколько банков. О, дядя Сережа вернулся. Антон, ты меня слышишь? Да, слышу. А откуда такое отчество, Хуангович? Вьетнамец, отец. А, понял. Ясно. Ну что, сколько ты на общую сумму-то, сколько набрал денег? Да почти лям там. Да ты красавчик такой, я ничего себе. Лям, это порядочно. Лям, это хорошо. Был бы только он у меня. Ну так, что сделаешь? Ты же, наверное, Антоха, не хочешь сказать, куда ты его дел, да? Ну да, лучше уж пусть. Останется секретом. Скажи, что просто пропил, урожнул, от рубля и выше, гуляй, от рубля и выше. Да, ну, да, в баню сходил, девчонок заказал. Да, как я и говорил. Да, вот. На миллион. Стесняюсь спросить. Ну, что там? Анастасию Сволочкову заказывать? Да, да. Бля, и нахуй нам нужна, как конь этот. Привезли сразу в шпагате просто. А ее так и возят на газели, понял? Сразу с рогаткой разбили. Подожди, слушай, там раза не две газели нужно? Нет, там одну хватит, она, короче, там как раз 4 метра помещается. Проще по диагонали. Не... По диагонали. Проще было бы ноги сломать. Валек Парфенов, привет, Володя, привет, Антоха, привет, Серега. А, привет, привет. Василий Пупочкин, налям девчонок. Не, не сегодня. Что Сергей говорит Беляев. Василий Пупочкин? Она говорит, налям, говорит, девчонок заказали, черенок не стерли. Ага, да ты за свой переживай, Вася, что ты за чужой переживаешь? Ребята, вопрос. Сергей Белеев. Антоха, а чем закончилась та эпопея, когда черные калы под тебя косили? Помнишь, да, Антоха? Ой, да, я вспомнил. Блин, на самом деле не припомню уже. Пропали куда-то. Они просто пропали, и все. После того, как мы с ними стали кусаться, они просто пропали, и все. Причем вообще с концами. Да, и больше никто не дергался и не появлялся. Поэтому, ребят, те, кто говорят, что они коллекторы, ничего не делают, ну вот вам живой человек. Задавайте свои вопросы, он вам ответит честно. Его никто не подготавливал. Заготовленных вопросов, как у нашего Солнцеликова, нету. Как правильно, Хуангович или Хуангович? Был у меня в 90-е знакомый. Хоанг. Да, Хоанг. Да, все верно. Все верно. Так, я по привычке пишу в комментариях Хуангович. А Вилли Хес, ну ты все правильно пишешь. Это правильно, да? А как только ты слышал, как я коверкаю? Ой. Серега, если бы тебя еще слышно было. Валюк Парфенов, я почти такой же, как Антон. Антиколлекторы нас спасут. Ребят, спасение утопающего – дело рук самих утопающих, а мы вам лишь показываем, как это можно сделать. Ну и защищаем вас, скажем так, на опыте общения с этой швалью. Вот и все. Алло. Да, Серег, ты здесь. Прием. Так, антиколлектор Воронеж, привет всем. Здорово, антиколлектор Воронеж, рады, что зашел. Арбелый, Воронеж, приветствую. Игорь Арзамарсов, привет из Краснодара, жгите калов. У тебя в твоем городе есть тоже очень неплохой антикал, называют антикал 2, если ты не в курсе. Google, Серега, ты до дома добрался? Видимо, нет еще. Светлана Николаевна, Сергей, поправьте гарнитуру. Он, скорее всего, сейчас не слышит. Вилли, бывал в тамошних местах, таким ростом сложно найти. Так, тут все здороваются. Александр Айсберг, здорово, братва, здорово тебе, Сань. Рады, что зашел. Где твой голос замечательный? Гроулищий. Так. Серега, не говори на стриме алло, а то все рифмы начнут тулить, гуглить, что делать-то начнут. Полбу не дало, ему скажут. А, ну, как вариант. Так, а что, Антох, слушай, так, а сколько я уже общаюсь за тебя? Примерно, помнишь? Ну, где-то, я, по-моему, к тебе в феврале, в марте обратился. Ой, это что, уже почти год, ничего себе. Да? Годик. Ну, слушай, у тебя так как раз только началось, да, все? Ну, да. Тогда прям я вот перестал вообще платить всем и спокойненько живу. И спокойненько живешь, да. То есть звоночки все перекидываешь на меня и спокойненько живешь за страницей. Ну не все. Не, нормально, все хорошо. Мне сегодня что-то телефон оборвали вообще. Да ты чё? А чё это? Чё-то как-то это? Не все перекидывается на меня? Ну так я пока сам пытался что-то. И? Что наговорил с ними? Да там все об одном. То роботы звонят, напоминают, типа, о задолженности, то эти... НСВ что-то, по-моему, раза три за вчера позвонили. Ух ты. Да. Ну, я что-то не стал ничего делать, вообще надо было на них чуть-чуть написать. Я просто разговор же не записываю пока. Ага. А я что-то просыпаюсь, я сегодня припозднился, и просыпаюсь от звонка и НСВ. А НСВ, они же раньше мы с ними не общались, как бы, видать, только недавно передали. Я так подохерел. Так, везет, у меня всего пара звонков было, а так одни роботы. А сейчас много, аннигилейшн, сейчас много роботов, вообще капец. И вот этих вот немых звонков, когда звонок, два гудка и бросают, ты даже взять не успеваешь. Так, по возрасту спрашивают. 22 мне. А чего ты достиг в 22 года, а? Пупочкин Хуангович. Хуанг поправил. Велихес. Арю, у нас бригадами из Северного Вьетнама работали. Сам был в шоке. Просто они говорили. Так, Наконец-то все началось. Сереге и Хуандовичу особый привет, ничего сё. Ничего сё. Так, сейчас скажу так. Донат пришел от... 20 евро. Алекс Воля. О, спасибо, дружище. Спасибо, дружище, большое. У нас в гостях, ребята, кто еще не знаешь, у нас настоящий Антон Хуангович, звезда всех роликов. Растаман. Любитель сходить в баню. Черенок не ломает. Человек крепкий черенок, ушедший сейчас, осознавший все свои ошибки в мире и ушедший в секту на путь к свету, короче. Вот, короче, ждем развития событий. То есть, короче, ничего страшного, Маша. Не, я просто думаю, свет горит, думаю. Антоха, там не Хуанг? Да не, это... Так. Я думал, вдруг батя. Не, он это, по-русски очень плохо. Ты бы сразу понял. Понятно. Так, смотри, Google задает тебе вопрос. Хуангович, ты как в 22 умудрился всех на лям обнести? Это как? Так, если так, честно. Погоди. Так-то красавчик, но, блин, что так просто бабло раздавали? Так-то да, я, блин, охренел, когда это, понял, что, ну, такая сумма выходит. Такая фигня. И при этом, смотри, Сбербанк, Тинькофф, Альфа, Газпром. Это, блин, ну, типа, не просто такие компании, которые всем раздают, да? Это, блин, банки. Mm-hmm. И вот такая вот хрень. Я сам до сих пор не понимаю, как такое вообще возможно было. Слушай, ну я на тебя ругался уже по этому поводу, да? Ну да, да. Я повторю, что как бы, ну, на эти деньги ты мог спокойно из Russian Federation свалить куда-нибудь. Угу. В нормальную страну. Да я тебе больше скажу, у меня даже есть куда свалить. Ну да. Ты сам знаешь. Да, это говорил. Угу. Значит, сейчас, наверное, с этим будет несколько посложнее. Ну да. Нет, хотя ты знаешь, если на тебя нет никаких производств и нет никаких ограничений, то это пофиг. Я думаю, что сейчас ты, в принципе, можешь спокойно купить билет и свалить, если есть бабки. Ну, так-то да. Сейчас запрета, по-моему, нет еще на выезд. Запрет будет только после суда будет. Поэтому не переживай. Всем привет, акалы. Угу. Ебаные суки и пидоры, блин. Я даже не знаю, кто это был, сейчас посмотрю. По-моему, это Саня Айсберг был. Аноним какой-то, это какой-то аноним был. Ребята, злой какой аноним. Дайте еще раз послушаю. Всем привет, акалы. Ебаные суки и пидоры, блин. Да. Нормально, нормально. Красавчик. Так. Валерёк Парфенов, а то голос не очень похож. А в смысле не похож? Это мой голос, ты чё? Google 07. Да как так-то? Мне под 40 с кучей контор 2 года назад с бизнесом. Хрен где возьмешь даже под 200 тысяч, в смысле. Ну, слушай, ну он же не в одном месте лям взял, да? Там у него столько МФОшек и банка, что, ну, как бы... Офигеть можно. Я долго, там... долго раскидывался. Там с банков только, блин, сколько. Ну. Подожди. Сбер, Альфа. Да. Да. Кто еще у нас? Тинькофф, Газпром. Газпром еще, да. А Тинькофф, подожди. Там две карточки. Ага. Ну что-то я по Тинькову, что-то вообще звонков-то почти не было. Да они что-то, блин, то наяривали, а сейчас вообще перестали. Ну, да, сейчас в основном в чате пишут. В чате? Уведомляют тебя, да? Да, да. Понятно. Ну, пару раз от них письмо приходило еще. Какое письмо? Заказное? Нет, обычное, просто кидали, типа, вот, знаешь, конверт такой белый, да, и огромным таким штампом написано, ну, красное такое, окно на пол письма, и написано «Вы должны» огромными буквами, а маленькими, типа, это прочитать это письмо. Ну да. Как обычно, корявые манипуляции, да? Да-да-да. Типа, главное правильно расставить сети. Как они называются-то? Акцент. Забыл. Акцент. Да, акценты, да-да-да. Александр Айсберг, а ты по голосу догадайся, чей донат. Догадался, ребят, догадался. Google 07. Так, блин, хрен давали, кто и что. Слушай, ну ты знаешь, я вот буквально сегодня тоже был в банке, и МТС мне одобрил карту с нулевым балансом. Суки. Вам одобрена карта, но на ней, короче, ничего не будет. О, Игорек, здорово-здорово. Че, Игорек, если свободен, подцепляйся к чату. Так, Тиньков не звонит, кстати. Так, там, если что, их пеник сработает. Страшный смс шлет. Ну да, ну да. Так, самые беспонтовые это у нас были кто? Деньги в руки, да? Или деньги на дом? Деньги на дом это, по-моему, эти вот как раз-таки, которые назвали. Попали. Самые веселые ребята. Слушай, а эти, как их, господи, Вива Деньги, я их даже не помню, они вообще звонили, просто, ну, вчера они только позвонили, короче, объявились. Они мне звонили пару раз в самом-самом начале, и все. И все, и сейчас позвонили. Да. Ну, я тебе этот ролик скинул, какой там этот грозный картавый взыскатель был. Угу. Вот, он в ближайших роликах окажется у нас. Annihilation, да, все не защеканы. Антиколлект России, а кто на стриме? Ну, пока только я, обещался быть Игорек. Серега, короче, ты чё? Серега в дороге, поэтому быть не может. Ну, он пытался, короче, но он обрывается постоянно, поэтому не получается. Светлолог. Деньги на дом, самые отмороженные. Да, одни из самых отмороженных, согласен. Антиколлектор России здоровается со мной, Annihilation. Виво звонят, пытаются умничать, но быстро отлетают. Ну, ты знаешь, если у них все вот такие же, как вот, вот это картавое животное, которое звонило вчера, ну, как бы тогда у них вариантов вообще нет. Так, Арбелы. Annihilation, нахожу только старые какие-то. Антиколлектор России, привет, чат. С вами здороваются. Велихес Гроссмейстер, мало лайков, не отлынем ставить. Ребятки, кому не сложно, пожалуйста, тыкайте лайки. И какая скотина поставила 3 диза? Будьте любезны, обоснуйте. Так, Ольга В. Деньги сразу и Джей Мани тоже отморозки. Ну, от себя еще скажу, что эти, как их, Росденьги тоже уебки те еще. А, еще чей голос? А, Игорек, ты не, я тебе представлю. Это, короче, это Антон Хуангович, настоящий. Который обнес кучу банков случайно. Да, случайно, не осуждайте. Ты так, так получилось, да? Да-да-да. Жанна Крайсман, спасибо большое, все поймал. Спасибо вам большое. Светлана Николаевна, Игорю Станиславскому привет. Велихес Гроссмейстер не заставили обоснованные, потому что... Поэтому что там обосновывать? Ну да, уже все обосновано до нас. Игорек, если желание будет, я тебе ссылочку скину, присоединяйся. Поржем. Игорек еще может присоединиться. Такая фигня. Хотел, я, короче, хотел позвонить. А подожди, ну-ка, ну-ка. А где-то, ты же записывал номер, да? Тот, который это. Ну-ка, давай еще раз этим попробуем. Шакалью этому. А вот же они. Так. Угу. Плюс 7 495 6 16 56. Чуха, Антоха, не хочешь наркоманом притвориться? Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Нет, или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. К сожалению, никто не может ответить. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Ну, не берут они трубку, короче. Василий Пупочкин, не возьмут трубку, они там чпокаются, им некогда. ты же скидывал в этот, в контос, да, Дим? Сейчас гляну, короче. Пересломные номера. Ага, вот. Дим, все, не надо, сейчас, короче, наберу я их. Сейчас, короче, посмотрим. Ольга Владимировна, пришел донат на карту. Спасибо, Ольга Владимировна, большое. Огромнейшее вам, ребята, спасибо за поддержку. Кстати, ребятки, если у кого есть желание, оформляйте спонсорство. Это совсем-совсем недорого. Сейчас у меня уже лежит на одобрении 2 ролика. Вы сможете их посмотреть буквально даже на неделю раньше, чем все остальные. Вот. Плюс там есть кое-какие небольшие плюшечки, которые будут доступны вам. Вот, этим вы меня очень поможете, очень поддержите. Спасибо вам большое. Дим, я сейчас как раз набираю номер. Какой ты говорил там? 555? Угу, есть такое, ага, да-да-да. Я сейчас до него дойду, я сейчас по очереди начну их, короче, звонить. Так, 213-8603. Так, первый номер дохлый. Так, Игорь Карпов, добро пожаловать на уровень почетный подписчик, спасибо большое. Антикорректор России, Игорек, в смысле, не слышал о таком, о чем не слышал? Annihilation, да, не работают, походу. Так, Нюня-Манюня, кинула на карту Сбером, Алёха, ребята, вы молодцы. Да, я понял, спасибо большое, Нюня-Манюня, огромное спасибо за поддержку. Так, набираем еще, что тут, за какие номера у нас есть. Плюс 7. 400. Ой-ой-ой, 95. 139. 1685. Антоха, ты ничего не спешишь никуда? Не-не, нормально. Окей. Идет набор. Слышу. Ну, скорее всего, тоже дохлый номер уже. Давай, Димон, я, короче, попробую вот этот твой 555, который на него звякнуть. Номер недоступен. Вот эти, короче, первые номера, раз, два, три, раз, два номера, короче, не работают. Сейчас попробуем вот этот, который 555. Так, набор. И тоже номер дохлый уже. Дим, все, они, короче, все номера окончены уже, все. Не отвечают, не работают. Сорян. Такая фигня. Так. Так, микрофончик наклонить маленько. Поизвим. Николай Карпинский, слушай, но я могу позвонить только по этим, по как их, по городским номерам. У меня, короче, на скайпе только городские номера сейчас. 53 цента, ну там на чуть-чуть хватит, короче, на сотовый позвонить. И там 100 минут у меня почти на городские номера. Я, короче, проворонил, пролошарился. Могу только на городские звонить. Если городские есть какие-нибудь, то кидайте без проблем вообще. Все, окей, пошарю, буду звонить. Так, Николай Карпинский, да. Вот если есть там какие-нибудь городские, там вот эти вот Сириусы, МБАшки, Эвересты, вот эта вся херня, то кидайте вообще без проблем, давайте. А 8800 считается как городской? А вот черт его знает, давай попробуем. Есть у тебя чем-то? Сейчас такое? Напишу тогда. Да, я вот как раз искал. Кстати, тоже что-то с пятерками. Mm-hmm. Вот в комментарии сейчас написал. Annihilation 8800, что? Наверное, не работает, как он хотел сказать. 8800, 5555. А, понял, не пройдет, говорит. Не-не, не пройдет. Не, подожди, Annihilation. А, у меня-то, видишь, у меня чисто городские. Посмотрим сейчас. 5-5. 4 пятерки. 5-5. 148. Это кто? А хрен его знает, у меня написано просто коллектор. А, недоступен, да, недоступен. Ну да, не получится, не получается. Ну видите, я сам не сталкивался, я думал, что если городские номера, то типа, ну может получиться. Просто тариф такой, что ну городские номера можно. Поэтому да. Мряха-муха. Игорёк. Так. 84, вроде Вива. Вива деньги, да? Сейчас мы их. Сейчас. Давай, Вива деньги. Это взыскание? А какая разница, да? Сейчас мы им. 909. 06-38-06-38. Там, где Янка была? Давай, а что, где номер, где Янка была? О! Не понял. Что за нах? А, звонил вчера оттуда умный, да? Так, 06-38. Так, еще разок, Ленчик, продиктуй, пожалуйста, как тут. Вот. 7. Подожди. Так. 7. 495 908. Ага. Звоним в Виву Деньги. Алло. И тут же выходит моментально, скидывается. Что за херня? Так, да, пришел донат от кого-то. Олег, спасибо большое, дружище. Большое спасибо. Так. Его деньги, короче, ну вот этот номер, Annihilation, короче, сразу же моментально вылетает. То есть соединяется и тут же вылетает. Так, вот тут Янка. О, Янка, ничего себе. Давайте Янке ебанем. Напомним ей себе, а то она заскучала там, наверное, да? 7 95 16. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. К сожалению, никто не может. Да, слышали уже. Да. Так, давай диктуй. +7. 495. Это кто там такие? Николай Карпинский, можно вопросик, у тебя во видосах этот Хуангович фигурирует, других не удалось, номер дохлый, вообще даже не набирает. Фигурирует, нет, есть, до того, как появился Хуангович, у меня был такой же сладкий парень, как Хуангович, как бы это ни звучало, Александр Сергеевич, ну там тоже примерно такая же ситуация была, с ним тоже было весело, пока всех не раскидали, короче. Вот, сейчас у меня Хуангович, женщина с пыть Яха, такая, ну, очень взрослая женщина, которую задолбают Росденьги и кто-то там еще. Вот. И еще парочка человек, но от них вообще практически ничего нету. Так. Практически звонков нету. Так. Запомни, где Янка. Ой, антикал, антиколлектор, здрасте, что тут творится? А вы кто? А вы кто? А Хуангович? А Хуангович, Николай Карпинский, я тебе больше скажу, он со мной сейчас в скайпе. Антоха, поздоровайся с Николаем Карпинским, пожалуйста. Здравствуйте, Николай. Вот это настоящий Антон Хуангович. Игорек, ты что, заходишь, нет? Так, опа-опа, так, Annihilation, тоже калы, но кто не помню, позвонили позавчера, давай позвоним им. Угу. 6-7-7-95-32, не помнишь, кто это, да? Тоже калы, не помню, кто, звонили позавчера, ну-ка давай. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Max Credit. Если вы звоните по вопросу просроченной задолженности, нажмите 1. Если у вас другой вопрос, пожалуйста, оставайтесь на линии. А как тут нажать 1? Добрый день, компания Max Credit. Меня зовут Евгений. Чем могу вам помочь? Здрасте, Евгений. А мне тут, короче, звонили. Короче, это, по возврату просроченной задолженности, короче. Как нам переговорить-то с этими человеками? Осталось на линии, перевожу вас. Не хорошо. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Max Credit. Если вы звоните... Ну понятно, Озон норм, но нам вас слушать неинтересно. Нахер он не обосрался. Так, что тут у нас? Так, у нас тут АК-2 пришел. Ну ты слышишь? Заходи в чат давай, в скайп заходи. Ссылка есть же у тебя. Так, антикал. Ну я у вас твой дольк выкупил. Это надо было с таким чеченским акцентом говорить. Так, Google 07 перед АК, я лично передал, что антикал лучше. Нахрена себе, Annihilation, антикал. И по-братски тебе его прощаю, нормально. Николай Карпинский, что за фирма Max Credit? Да я, честно говоря, сам хрен знает. Annihilation, Николай Карпинский. Петушки, ныне их уже нет, в конце июля пинка под жопу получили. О, беда, беда. Музон норм, ну конечно. Только по старым долгам теперь звонят. Вот беда. Но они же еще работают, как-никак, да? У них всегда долгое соединение. Но мы не будем ждать, нахер они обосрались. Так, Иван Ф. Сегодня читал где-то в интернете, что количество жалоб ФССП на калов в 2020 году уже в 3 раза больше, чем в 2019. То ли народ грамотеет, то ли калы чаще борзеют. Иван Ф., а ты знаешь, я думаю, что и то, и другое. И калы борзеют, и появляются больше таких, как мы, как я, ну, как я, как Игорек, как Серега. Поэтому народ потихонечку образовывается и начинает противостоять этим сволочам. Говорю, здорово, всем добрый вечер. Так, Николай Карпинский, а вы с Антоном познакомились в процессе, когда критиков набрал, или он спецом набрал, чтобы не... Да нет, конечно, нет. У него там такая ситуация, что он по молодости, скажем так, ошибся. И вот уже он потом, когда ему начали названивать, он немножко поднапрягся и вышел на меня. Такая ситуация. Ангелич Анабанов, народ умнее становится, вот он результат работы этих коллекторов. Да, братан, спасибо. Светлана Локов. ФССП, там тоже свой интерес, штрафы такие калом лупят. Ну да. Ну, а с другой стороны, ФССПшники, ну это рядовые приставы, что они получают с этого? Да ни хрена не получают. Все же идет в казну, идет. Поэтому личной моей мотивации у приставов, насколько я знаю, нету. Игорек, ты появишься или чем? Инсайт, о, дружище, здорово, ты снова зашел. Привет, привет еще раз. ФССП очень заработал. Это кто вам сказал? Сколько ФССПшника обычный пристав получает? Я просто не знаю, вы мне, может быть, подскажете. Плюсики приставам. Ну, возможно, какие-то плюсы идут. Возможно. Я, если честно, не сильно вдавался в их работу конкретно. Хотя, может быть, стоит. Иван Лобачевский тут в контосе разошелся. Все лайкает подряд. Красавчик. Так. Что у нас тут еще есть? Какие номера на 495? Сейчас я Игорьку в чат, в смысле, в этот, господи. Игорёш, ну ты чё там, освободился, нет? Не буду цифры оглашать, знакомый ФССП работает. Ну, может, они там какую-то бумажку подписывают, как вариант, фиг его знает. Мир против коллекторов. Привет всем. Привет-привет, мир против коллекторов. Да уж, скажи примерный. Да кто их знает? Я, если честно, даже точно не скажу. И никогда не интересовался, если честно. Google of SSP, как и у всех, ЗП может и норм. Но работа собачья по 12 часов. Ну и представляете еще, ну они так-то по формату своему не намного лучших коллекторов, да, и представляете, сколько харчков на спине у них, когда они приходят домой с работы. Сколько они негатива на работе хапают, когда люди приходят, и, ну, у которых они, собственно, последние отжали, да, они и так в какой-то беде, в проблеме, там, не знаю, банки, суды, вот это все это такое. А люди не знают же, как судебные приказы даже отменять. И думают, ну все, жизнь кончена. Вот. Коллекторы все-таки, ну, тоже люди, да, и ничто человеческое им не чуждо. И все равно они в стресснике, так или иначе. Мир против коллекторов. Hello, hello, hello. Антоха, ты что там притих? Ушел, что ли? Да, вылетел. Вылетел, видать. Ну ладно, ничего страшного. Я тут, я отходил просто. А, ты отходил, я думал, ты все. Не-не, я здесь пока. Здесь пока, ну рассказывай, что там у тебя? Что там у тебя? Слушай, а ты же сейчас, это, они вот звонят, спрашивают, ты работаешь сейчас, ну вот в связи со всеми этими ситуациями, с вирусами? Ну, вообще работаю, но что-то Меня тоже, да, спрашивают каждый раз вот один и тот же вопрос, вот тупой. Типа, работаете, не работаете там? Где они, где? Уже задолбался. Говорил уже, что не работаю. Mm. Ну, наверное, это будет проще, да, потому что, ну, действительно, ну, да, непонятно с этой ситуацией все. Кстати, так. Я же это, везде указывал, что я работаю, вот, ну, где сейчас работаю. О, звонок. И давай. Нет, это мне... Алло. Здрасте. А, да, есть такой. Да, когда вам надо? Сегодня? А, так. Да нет, не поздно, в принципе. А куда? Вы где находитесь? Нефтяников. А, я на левом берегу. Колизей. Знаете, это, господи, КДЦ Иртыш. КДЦ Иртыш напротив школы милиции. Ну, прямо у Иртыша. Мы к нему подъедете, там и я подойду. Да, вполне. Угу. Да, без проблем. Это, короче, там по моим делам. Так. Так, Google. У меня знакомый просто слетак, бывший ЗП, была норм, если посмотреть, но стресс, работа почти без выходных, на работе по 14 часов, еще и дернуть могут, если что. Да. Минус, ты смотришь Хералаш? В смысле? Антоха, больше не бери, не надо, хоть и свота. Так, ты что-то говорил, Антоха, что-то я тебе перевел. Да, я про это, про работу рассказывал, типа... Я же всем говорил, что я работаю там вот в таком-то месте. И по идее они иногда могут на работу позвонить, узнать, что работаю я или нет. Так вот, звонили всего, ну, со всех вот этих мест, по-моему, один раз. Что мне вот сказали, что звонили и все. Mm-hmm. То есть они сейчас реально все думают, что я не работаю. Не работаю, ну пускай так и остается. То есть на тот момент, что ты брал все эти вещи, ты работал, то есть там 159-ю прим один никак не припаять, поэтому, ну, у человека нет денег. Ну, у тебя реально денег нет. Поэтому все нормально. Откусываемся, судебные приказы, всю эту херню, звонки. Там иск где-то, может быть, будет. Ну, на иск тебе, скорее всего, придется либо там кого-то нанимать, либо мне к тебе приезжать, либо самому придется подковаться маленько. Угу. Ну, я думаю, пока до этого дойдет, уж по мере поступления буду решать. Да, ну это еще не факт, что это будет, поэтому. Ну да. Такая фигня. Николай Карпинский, сколько видосов смотрел, а как звать главного героя Интикала? Главного. В смысле, меня? Владимир меня зовут. Так. Лапкин, ты сможешь поболтать пока с народом? Я процессор посмотрю в коробке. И. Найду его, ну, чтобы не кипишить потом. Ребятушки, я, короче, у меня тут человек скоро по объявлению должен приехать. Я пока отлучусь, найду вещь, которую надо отдать. И короче, если вы не против, пока Мини с вами побудет, поболтает. И, может, Игорек к нам присоединится. И прошу прощения за то, что отлучаюсь. Антоха, ты, если что, ну, ты смотри, можешь оставаться, можешь, ну, обрывать связь. Да, я тут. Я отхожу пока. Google, привет, привет. Мир против коллекторов. Арю Белый, привет. Торгует что-то. Да, так, есть мальца. Торгует чем-то. Так, Василий Пупочкин, мир, приветствую, привет. Ребятушки, кстати, никому страйкбольный привод не нужен, тюнингованный, этот ЦИМА, господи, М4, с коллиматорным прицелом, с цевьем и с лазерным прицелом, и с этим, с фонарем тактическим, с выносным переключением, и с ремнем еще, и еще шаров 5000. Google, Антоха, расскажи, а как началось все по кредитам? Антоха, ты тут с нами? Антон, ты отключился, что ли? Антоха, походу, вышел, да? А то тут задают вопрос. Так, сейчас я в чат сейчас напишу. Ага. Примерно. То неудобно говорить. Угу, хорошо, давай. Google, ну как с первого раза примерно, как и пошло потом. Николай, давай калов расстреливать. У нас тут, не знаю, месяца три назад под окном там бушевали, мне так хотелось взять этот автомат и расстрелять их, там вообще капец, кричали, орали. Мир против коллекторов. Василий Пупочкин, привет. Google пишет, Антон, суммы не надо писать. Окей, да я так вкратце вообще тезисно, грубо говоря, расскажу. Арюбелый ружье толкает, ну, продает. Ребят, что-то тишина. Николай, видели старый видос? Дед Калов в ногу свинца засадил. Жуткое зрелище. Что, ты найти не можешь? А? Да, наверх закинули. Николай задает вопрос, не видели этот видос? О, ну, мы не видели. Может, кто-то видел? Ребят. Как у всех настроение? Ну, как вы так-то? Я не знаю, может, Владимир видел? Я не видела. Анна Арбузова, минус. А у тебя есть долги? Так, Николай, хорошая суббота рабочая. То есть работаете, да? И слушаете нас. Николай, ну уже все после работы уже, но это хорошо, что уже все, хватит работать, надо отдыхать. Что-то Игорюшек не подключается к нам еще. Ну, я не знаю, ты же говорил, что подключится. Время 8 вечера уже, да, у нас 9 уже, 10 час. И погода у нас, кстати, очень хорошая. Давно я что-то такого не наблюдала, чтобы в ноябре так тепло было. А девушку как звать? То есть меня? Ари белый мини минус от 222 УК отмазывается. Так, не поняла, в смысле? Что там за УК? Скажи, пожалуйста, что там за 222? Николай, меня зовут Елена. Гугл, настроение норм, Хуангович не заморачивается, дело молодое. Я почти в два раза старше, всю ту же тему в начале 2000-х проходил. Я-то новенький же, никого не знаю. Ну, будем знакомы. Угол мини, Вова, только не обижать, так а за что мне его обижать? Нет, конечно. Я же его люблю, как я его могу обижать-то? Услышал. Ребятки, ребятки, пишите. Так, внимание. Я, короче, пишу тут комментарий, и у меня вышло чуть больше, чем тут лимит. Я сейчас его разобью на 3. А, ну давай. Так. Вот первая часть. Угу. Вторая, третья. Антон пишет, сначала на личные нужды взял карту в Тинькофф, сначала справлялся с погашением, брал определенную сумму и в течение месяца обратно клал. Потом мне Альфа, чё, Альфа-кредитку дали, да? Да, а, да. Предложили на выгодных условиях и сбережением. Ну, я и согласился, думал, если что, с Альфы могу Тинькофф гасить. Кстати, так многие делают с одной карты перекидывают на другую карту, то есть гасят свои долги. Ну да, так. Да. Александр, всем добрый вечер. Василий Пупочкин. Это грозный минус, мурчал. Да, да, да, да, немножко было, да, промурчал. Вот и следующее. Так, ага, годик так прошел, получилась хорошая кредитная история, потому что без просрочек. Тинькофф вторую карточку одобрил и на первый решил увеличить лимит. Вот. И, короче, завертелось. Так, Google, что-то Антоха, почитай, тема это еще у Минаева описана в книге. Чё, Телки? И так пошло, Антоха говорит. Этой схеме более 10 лет. Василий Пупочкин, Хангович, ты же мог все так рассказать, зачем пальцы о клавиатуру стирать? Антон, он, ему просто неудобно было, наверное, говорить, поэтому он написал. А, тёлки, книга у Минаева называется. А, понятно. А, Николай, ну прежде чем брать, надо же как-то рассчитывать, сможешь погасить или нет, или обстоятельства вынудили брать. Антон, это вопрос к тебе. Если можешь, напиши. Так, что можно еще раз? Смотри, Николай пишет, ну прежде чем брать, надо же как-то рассчитывать, сможешь погасить или нет, или обстоятельства вынудили брать. Да нет, сначала как бы, ну, мне на дело нужно было, а потом как-то они сами предлагали, как-то они, не знаю, так очень добро со мной разговаривали, что как-то было сложно отказать, скажем так. И хотелось еще, да? Да-да-да, не, ну а сами предлагали же. Ты знаешь, как наркотик. Дают, надо брать, дают, надо брать. Да-да, дают, бери, беги. Да-да-да. Почему бы нет? Парень безотказный. Но почему бы нет? Молодец, чё. Сначала навязали, а потом понеслась. Ну, конечно, так и получилось. Елена, мне по несколько раз в месяц звонят и предлагают кредиты, всегда отказываюсь. Да они, мало того, что они на дню там по 50 раз с каждого банка звонят и предлагают. А сейчас, мне кажется, они вообще что-то постоянно названивают всем, предлагают. Василий, Антох, а родители что по этому поводу сказали? Антон, ты слышишь, да? Кто в курсе, можно взять ипотеку и не платить? Отберет квартиру, что в ипотеке? Ну, конечно. Николай смеется. Молодец, сына. Николай, я думаю, если бы все брали ипотеку и не платили бы, и за это ничего бы не было, то, конечно, все бы были с квартирами уже. Ну, так бы было хорошо. Взял и все. Конечно. И я про то же. И тишина. Ребята. У меня нет. Нет у меня долгов, нет. И не было. Инсайт, а где все антиколлекторы? А бог вот их знает, где они. Разбежались. Василий, Мини, ты задай тему для обсуждения. Я не знаю, ребята, что... Да мне... Вот вы хоть что... Хоть какую тему давайте пообсуждаем, посмеемся. Про рост вес мы уже знаем, да, всех. Николай, продают что-то они, да. У меня на жене нет долгов тоже. А на мне просто звездец. Еще и налоговая докопалась. Джейсон, помогите машину собрать. Там минусы уже, наверное, по 228-го грузят. Вот он идет, идет, идет. Тебя потеряли, всех потеряли. Игорька нету, Сергея нету. Тебя нету. Ну все, я здесь. А? Ну все, я пока здесь. Сейчас, пока человек не приедет, я давай. Здесь. Что такое? Ребятушки, я здесь. Ага. По 228. В смысле по 228? Там кроме кефира ничего не было вообще, я тебе отвечаю. Что-то тут кефиром не пахнет. Так. Что начинается? Ну, звонок какой-то был. А, да, что-то пиликал. Так, ну что, ребятки, как у вас тут дела? Антоха что-то рассказывал о себе, да, опять? Мы с Володей, да, муж и жена, одна сатана. Да, это точно. Инсайт, братиша, я здесь, я здесь, я репетировал. Да задай тему для обсуждения, ты что я пропустил? Ну это... Все молчат, никто ничего не пишет. Инсайт, квантовая физика, погнали! Так ты начни, братиш, начни. Так, Google 07, у меня на жене нет долгов, тоже, и она мне просто звездец, еще и налоговая докопалась. Да-да-да-да, знакомая ситуация. Просто у меня спрашивали, есть у меня долги или были долги. Я говорю, не, ребятушки, нет. Жена у меня чистая прям вообще. Поэтому все свои сбережения я держу на ее карте. Джейсон Вурхис, помогите машину собрать. Разобрать можем помочь. Василий Пупочкин, там минуту, так, это я уже ответил. Минус репетирует, это точно ответили. Сейчас опять стрельба начнется. Нет, стрельбы нет, нет. Александр Воротков, привет из Липецка, привет, дружище, привет из Липецк. Кефир с миндалем, поди прогретый. Че за прикол? А потом... Василий Пупочкин, а потом крики лизать. Николай Карпинский, да тухло всем. Василий, да-да, киберполиция кругом. Ну, ребят, я прям вчера поржал. О, это мне... Алло. Ага. Вот прям, короче, подъезжайте к этому, как его, как он называется... Иртыш. Вот Иртыш, рядом с ним здание, там красное-белое. Вот к нему прям подъезжайте. Ага. Вот оно будет сзади справа. То есть, если стоять лицом... Нет, если стоять лицом к ДК, то слева. Сзади и слева. Угу, хорошо. Хорошо. Нет, это не основной мой род деятельности. Я обычный пацан, я работаю руками, я немножечко актерю, я пою, занимаюсь единоборствами. Но пока, к сожалению, не получается зарабатывать. Ну, я не зарабатываю с антиколлекторства практически ничего. Вот нечастые стримы, вот ребята вам подтвердят, там раз в неделю, в лучшем самом случае, я делаю стримы, и все. Вот, ну и ребята у меня подписчики... Спонсоры мои, ну там такие небольшие, очень символичные суммы, знаете, это исключительно там, знаете, интернет оплатить. Кстати говоря, с Ютуба я ни разу еще денег не вывел, вот как я монетизацию подключил, как у меня спонсорство появилось, ни разу не вывел. Там даже $100 не накопилось, так что Ютуб это, наверное, все-таки больше хобби. Такая история. Кстати, вы можете стать моим спонсором, если хотите. Антиколошка там жрет или белый камень мучает. И то, и другое может. Белый камень мучает. Так, ребятки, я пока отлучусь, мне надо человеку отдать. Просто времени, наверное, отнимает, на что-то надо жить и зарабатывать. Ну да, я согласен. На работе отвлекает маленько, конечно, я согласен. Но если ты хочешь все равно развиваться как-то, да, то надо чем-то жертвовать. И из-за того, что я, скажем так, разговариваю по телефону, ну, я делаю меньше на работе и зарабатываю, скажем так, меньше из-за того, что не успеваю делать все для того, чтобы контент делать. Такая вот история. Ну, ничего страшного, я думаю, ГНК, госнаркоконтроль. Да что ты начинаешь? Ты нормально все? Так, ребятки, мне еще надо будет ненадолго отойти, человеку железяку отдать. Что я делаю меньше? Ну, я обычно я работаю на обычной работе, да, у меня там железо, сварка и так далее, и тому подобное. А работа сдельная, поэтому вот как-то так. Анна Арбузова пока пошла своих кормить. Давай, Анна, пока-пока. Ребятки, не забывайте, у кого есть желание, вы можете стать моим спонсором. За это вам будут некоторые бонусы. Вы сможете смотреть ролички раньше других, порой даже намного. Вот. И плюс там еще кое-какие бонусики. Заходите, посмотрите. Ссылочка у меня есть на страничке. Кнопочка «Спонсировать». Буду вас ждать и буду вам за это очень благодарен. Ну, сварщикам, ну, грубо говоря, да. Грубо говоря, да. То есть, ну, там все в куче. Ну, хотя не нравится мне это слово сварщика. Просто нет такого, что я только варю. Я очень много чего делаю. Уважаемая Мини, вы очень заняты. Сейчас, не, нормально. Нет, я не говорю, что сварщик это плохой, но я стремлюсь к чему-то другому. Я в кино играю, я пою неплохо. Я всю жизнь на единоборство потратил. Не зря, причем. Ребят, все, я отойду ненадолго, мне надо с человеком встретиться, скоро вернусь. Игорек может присоединиться. Куртку накидываю. Ребят, я с вами. Анна убежала, да? Кормить всех. Александр, я тоже в машине пою, когда катаюсь вокруг города. Круто. А что поете, Александр? Рок. Круто. Тишина. О, Google, за ваше здоровье. Google, вы там что, коньячок употребляете или что? Александр, радио тапок прямо затягивает. Можно петь часами. Николай, главное, чтобы никто не видел, как вы поете. Почему? Что-то народу мало осталось совсем. Мы из Омска. Мы, да, сегодня с дядей Сережей лично поговорил. Круто. А этот стрим сохранится на канале? Ну, конечно, конечно, сохранится. Они вроде все стримы, все сохраняется. Google постречался, только времени мало было. Василий, привет из Самары. Привет, Василий, привет. Ну, Елена, представляете, тишина, машина закрыта, и чувак подрог головой трясет. Ну, ничего страшного. Рядышком со мной. В смысле, где-то на... Вы из Омска или где-то ближний какой-то город? Я так понимаю, да? Александр, главное, чтобы самому нравилось. Это точно. Google, это же есть хорошо. А может, эпилепсия? О чем разговор? Да ни о чем так. Вообще. А, Тюмень, ну да, рядышком. Так, давайте двинем по вопросам. Давайте. Какие вопросы? И родственники в Омске есть, и сам с Красноярска. Мини, а чё это Гагарин так расцветает, когда тебя слышит? Не знаю. Губер, там у вас там не шалит? Александр, как побеседовать с коллектором без кредита? Сообщение с задержкой отображается у тебя, Лен. Я не знаю, ну вот как идет чат, так и читаю. Коллектор минус идет. Все норм? Да. Что такое? зашел, купил, что ли? В шортах ходил? Ничего себе. Иди читай. Гугл, Василий, поверь мне, Гагарин кого угодно, если что, может в блуду ввести. Это уже въелось. Он таки выражает свое уважение к дамам. Что купили? Сок апельсиновый с мякотью. Василий, да я знаю, просто угораю. Верно. А, и мартини нужно для сока апельсинового. Нет, мы без мартини, просто сок апельсиновый с мякотью. И еще творожок. Сейчас стаканчик принести? Два. Ай! Ты че? Два неси. Ребятушки родные, здорово. Здорово. Всем привет, всем привет. Я вернулся, сбегал, встретился с человеком. О, Светлана. Светлана, привет, привет, привет, Светлана. Светлана. Так, Губерт так и у вас шалит. Это у нас, что там? Василий Пупочкин, меня чьи-то Гагарин так расцветает, когда тебя слышит. Но человек любит красивые голоса. Это касается и моего голоса тоже, согласен. Так, Александр Воротков, как побеседовать с коллектором... Без кредита. А слушай, у меня на канале есть исповедь коллектора, короче. Я случайно где-то в ТикТоке увидел девчонку коллектора бывшего. Вот. И она, короче, дала мне такое интервью. Ей муж запретил голосом там наговаривать, да? Она, ну, текстом все написала, и я все это прочел. Ну, были, естественно, такие... Закидано, что это как, что это подстава, что это ты это сам придумал. Ну, как бы адекватные ребята, которые меня знают, которые прекрасно знают, что у меня на канале нет ни одного фейка, ну, отреагировали нормально. А долбоклюи, они всегда были, всегда есть и всегда будут. Так. Кто там у нас прицепился? Здравствуйте. Здравствуйте. Андрюшка, ты ли это? Нет, это Антихаушка. Антихаушка, здорово. Братуня, здорово, брат. Рад тебя слышать. Здорово, здорово. Здорово всем, ребятушки. Так. Василий, поверь мне, Гагарин кого угодно. Если что, сможет в блуду ввести. Это уже въелось. Ну, я думаю, что... Что? Гагарин... Опять Гагарин. Ну да, все про Гагарина. Гагарин может, короче. Что купили? Я тут девчонкам вкусняшек купил. Спасибо. Так, Александр Воротков перешел на уровень друг канала. Спасибо, Александр, дружище, большое спасибо. Спасибо вам за поддержку. Раз продал железяки, то точно по 222 двигаешься. Я пока еще не знаю, что за 222. Игорек, ты знаешь? Чего, кого? 222 статья УК, наверное, я так предполагаю. Не, я хуй его знает. Ну вот я тоже не скажу однозначно. Так, Джейсон... Инсайд, здорово. Я погнал, до свидания. Пока-пока, Джейсон. Давай, Дженсен, пока. А. Ну что, вы звонили кому-нибудь? Игорек, братан, я, короче, опять проебался и сделал подписку на 100 минут, но они, короче, только на городские. Я, короче, опять наступил на эти грабли. Вот, Александр поэтому... Айсбек, здорово. Гугл, красавчик, вообще, Гугл, красавчик. А где Пупочкин? Где этот пиздобол? Он здесь, не переживай. Слушай, Игорь, братишу, а у тебя на скайпе есть эти какие-нибудь финансы? Сейчас гляну, погоди. Просто народ надо повеселить звонками на эти, блядь, как их. Короче, я звонил Янке, лесбиянке, они что-то не хотят трубку брать. Блин, ну у меня 25 минут. На все подряд или как? Угу. Понятно. Блин, ну у меня 90 минут, но только на эти, на городские. А что, давай Янки наберем, или она что, вообще не берет? Не беру трубку, ты три раза не набирал. Воскресенье же. А, нет, суббота сегодня. А, вон Василий Пупочкин, чувак. УК РФ, статья 222. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и его основных частей боеприпасов. Василий, ты чё, я не такой? Пупочкин пишет. Антикалушка, там сечку с гречкой перепутал. Бля, охуел. Я тут читал это. Мой долг этот. Анихилус выкупил. Так что, Василий Пупочкин, иди нахуй, дружок. А где Хуангович? Хуангович ушел, походу. Да. А где Гагарин? А Гагарин в дороге. Он пытался соединиться, короче, но там такая связь, что понты, короче, и он обрывался постоянно. Да, и у меня, короче, поначалу какие-то понты были с железом, а у меня стрим обрывался два раза. А, бля. Ну да, не очень хорошая тема. Ну чего теперь? И со звуком у меня какие-то понты были. Николай пишет, 10 выдели нам. Чего 10? 10 чего? О, люди. Я сейчас это людей затяну на стрим. Херли. Давай. Видишь, ты-то стримы делаешь часто, и народ уже привык и знает. А я делаю редко, поэтому мне народу мало. И все такое. Такая тема. Ну, я не столько ради кучи, да, народу это делал, сколько так с народом пообщаться, с нами, со своими. Так, Пупочкин, сам иди, я при бабле, а дальнейший движ меня не волнует. Хватит жрать, и так жирный. Иди нахуй. Василий, ну ты чё? Василий вообще рамсы попутал. Сюда иди, Напиши свой номер, Василий, а то в телеге пишет, там номер не видно. Рюбелый, Василий Пупочкин, смотрю, совсем не по-детски разошелся. Иногда подзабывается. Не говори, вот Рюбелый шарит, но вообще красавчик. А Василий Пупочкин вообще охуел. Ты не слушаешь? Че? Минут. А, 10 минут выдели. Геннадий Сацков, что закинул, куда, чего, не понял. Телефон. А? Телефон надо... захватить. А, Google, это еще секрет. У меня есть очень интересная идея. Игорек, привет. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Бля, три долбоеба дизлайки влепили. Пидоры. Угу. Вот пишет, офигеть, задержка в чате. Да нет, обычно задержка где-то 30 секунд. Это нормально. Да, любил, антиколлекторы ужинают. Ну, я просто жую орехи. Жую орехи. Вот 40 человек. Всем здорово. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Антикала 2. Я заебись. А у тебя музыка играет на заднем фоне? Да, чуть-чуть. А, я не слышу. А, ну да, я же через скайп. Ну да. Так. Инсайд пишет, Лизку слышно. А. Лизку. Прикинь, короче, Инсайд, когда к нам приехал, Лиза сначала там не обнималась, не целовалась, потом целоваться с Инсайдом стала, прикинь. Ничего себе, увели девку уже. Ага. С батей, короче, я говорю, дай поцелуй. Она такая, нет. О, Геннадий тебя на Сбер закинул бабла. Геннадий, дружище, спасибо большое, но я пока не вижу, пока ничего не дошло, видимо. Спасибо, Агременская. Да, Рюбелый, давайте все жрать. Давайте все жрать. Слушай, у нас тут пришел Фред Дёрст. Еще бы настоящий, было бы круто. Фред Дёрст, 89, в смысле. Это что значит? В смысле задержка в чате? Почему нормально все? Ну, обычно 30-40 секунд задержка в чате. Ну, не без этого. Нет, нету, братиш, нету. Не дошло еще ничего. ХЗ. Геннадий, ты мне кидай, я это. Да, да. Да, так, все окей. Я про то народу еще сказать, чтобы не велись. Так-то мы уже с Серегой обсудили. Так, ну я что-то просто пропустил, наверное, да? Да это мудаки, короче, из этого, из типа Форекса. Людей короче, наебывают на бабки. Вот. И чтобы там, типа, бабки вывести, нужно им еще платить, короче. Не звонили. И вот Google мне скинул номера, короче. Но я его хочу нифигово так этих чертей потроллить. Так, а у них что? А у них городской номер, нет? Да. Так давай ебанем. Не, он иностранный. А, о как. Ничего себе. Фред Дёрст, а куда набирать-то? Ты давай нам спой. Вот это вот, знаешь. No one knows what it's like to be the bad man. Давай. Ты чё? Чё, на тебя почка? Ребелый, кто разошелся, я или тот в чулочках? Ну что, непонятно, о чем он базарит. Вообще, я не понимаю. Че? Вообще дятел какой-то. Слышь, че за негатив? А он Серегу хейтил, когда Серега тут был? А Серега недолго был, так что, может быть, не успел. Лиза! Закрой! У тебя картавую все слышу. Ага. Да. Лиза, не надо. Ну, Ксюха. Все, люлей вставила, тишина. Все правильно, мужик сказал. О, а Рюбелый начинает жрать. Нормально. Любимая, теща звонит. Арюбелы начинают жрать. Да, надо жрать, Арюбелы. Давайте все вместе жрать. В смысле, время задержки? Ну, не знаю, непонятно. Перезвони ей. Так, ребятки, ну что, есть городские номера у кого-нибудь? Я прям наберу со своего скайпа. Но у меня только городские. На карте бабосов нету, так что закинуть не могу. Кало похлебало. Я плов варю. Скоро тоже буду кушать. Ванёк, здорово. Кало похлебало. А чем кало похлебало? Чё, Андрюх? Фу, Андрюха, господи. Игорёк, как денёк прошёл? Всё нормально там? Да, нормально. Мама в гости приехала, потом уехала. Логично. Мужик сказал, дождь пришла, мужик поплыл. Да куда набрать-то, Фредди, куда набрать-то? Ты скажи, номерок-то где? Ты хочешь, чтобы мы набрали? Вот, другое дело. Оля. Игорек. О. Мы можем через тебя подключиться? Ну, к скайпу. Ну да. Ну, к нам никто больше не придет, поэтому мы с тобой вдвоем будем. Так что можно даже не создавать никаких конференций. Ну давай, что надо, давай. Я сейчас отключусь, ты мне позвонишь. Нет, я отключаюсь, и ты позвони мне, я просто не знаю, как это работает. А, все, давай. Вот, и будем это... Троллить, сук. Если городской, то с меня позвоним. Так, ребятки, сейчас мы с Игорьком связь пока разорвали. Николай, это неправда, на самом деле. Всего два человека, если что. От Александра... Господи, от Геннадия Сацкого еще нет, так что... О, Игорек. Братюша, здорово. Здрасте. Ну что там, вот это номерок. А кто это, Фред Дёрст? Ты хоть напиши, кто это, что это, куда это? Что-то там 909. Не-не, номер как бы это, записан у меня тоже. 344-1099. Угу. Кто это хоть? Да похую, сейчас узнаю. Набирай. Будем надеяться, это не бабушка какая-нибудь. Так, пошел. Угу. У меня дети дома, я не могу материться. Значит, Андрюшка? Так, что-то набирается, но пока тишина. Не, что-то нихера. Чуваки, а еще есть номера? Ребятки, жгите еще номера. Фред Дёрст, твой номер не отвечает. Бля, у меня есть личный номер одного кала, которого я зашугал, короче, что он это с ментами меня дома ждал. Ну, у себя дома. Да, вряд ли он поднимет. А, хотя, не твой же номер. Сейчас я узнаю. Так, номер. Ага. Набираю коллектору. Ждем. Он, кстати, я это его Сигизмундовна пробила, он такой жирный, здоровый, лысый. О. Алло. Эй, алло. Мне что-то ссыт, что ли? Взял трубку и все. Как неожиданно, да? Так, еще раз набираем. Гудок и, короче, все. Походу, бля, может, номер сменил, уебок. Да стопудово. Так, еще есть номер интересный. Еще наберу. Он, наверное, ждет еще подвохов просто. Да. Так. 969. Это номер, короче, от мошенников вот этих, сберовских, только сотовый. И там вообще на лагере тип поднимает трубку. Там кто-то сиделец какой-то, да? Ага. Так. Набор идет, но что-то ни хрена. Отмяли, короче, телефон на лагере, походу. И заснули назад под шконку. Фред Дёрст, ты что-то как-то странно пишет. Пишешь как-то странно. О. Алле! Алле! Алле, блядь! Тоже хуйня. Вышел. А ты по каким номерам набирал вот мошенникам? Который вчера на стриме был? Да, да, да. Не берут, короче, они. Там долгая музыка, и потом извините, ля-ля-ля. Никто не может поднять трубку. Оставьте сообщение. Такая херня. Так, Николай Карпинский, Владимира, еще можно как-то по звонках ссылочку на ВК или еще на что-то, коллекторов, или ты не прибиваешь? Я, честно говоря, не прибиваю, мне на них похуй. Здорово, орлы! Здорово! Здорово! Как с вами? Это ты, Фред Дёрст? Да. Ну и нахуя ты скидываешь свои, блядь, номера? Мы коллекторам звоним, блядь. Да, бля, я тоже как бы звоню, блядь, этим, заебываю тебе в банк, нахуй, блядь, а у меня же, прикинь, черный список, блядь, и ебанули, блядь. Нахуй, блядь. Я вот таких понтов ненавижу, блядь, когда кидают номера свои и звонить на них. Заблокировал. Ну, правильно, нахуй его, блядь, дебила. Я не знаю, бывает, когда там позвоните мне, ну, так, типа... Договориться по-нормальному. Да, договориться, блядь. А не когда вот так скидывается. Нифига, орел, ёпты. Фред, ну, Дёрст, у меня, допустим, если ты нас стриме, слышишь... Короче... Говори. Фред Дёрст, если ты нас слышишь, то у нас так не делается, у нас так не принято. Хочешь пообщаться, мы не против, но ты договорись с нами, а вот таким вот образом поступать, это неправильно. Игорек, что ты говорил? Да ничего, мы сейчас Анихилус на стриме, нормально, мне номера, короче, скидывает, уже проверенные, еще параллельно с Люка проверяет, потому что тоже же, помнишь, были случаи, блядь, скидывают номера. Угу. Бабушек, дедушек. Уебаны, блядь, всякие. Так, блин, кому еще позвонить? Сейчас я смотрю номера. Так. О, какая-то выезднючка из русского стандарта есть. Ух, личный ты. Номер. Личный номер. Сейчас я наберу. Так, 903-012-0568. Попробуем. Хотя уже 7 часов по Москве, блин. Да. Звонить-то толку. В натуре орю белый. Что там? Блин, ну может завтра будут доступны эти мошонки, блин. Не, тоже, ни хрена. Да не, уже что, хрен дозвонишься, 7 часов. Не. Тишина, нихуя. Да? Блин, а может... Продиктовать, может, попробуем мошенникам. Вчера-то дозванивались. Так, а где? Сейчас. А мне что-то... Google? А, вот, давай. 495. Ага. 644. Ага. 1656. Собираю. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Звонка. К сожалению, никто не может ответить. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Я удалил. Так, вот. Короче, ну это ебанутый тип. А? Он у меня на прозвонах стоял. 996-621. Василий Пупочкин, они, говорит, чпокаются, не возьмут. Анна Лебедь, привет. Еще один наш шоколадный спонсор. Так, набираю. Угу. Феофилак, так я хер его знает, возьмет он трубку, нет. Сейчас посмотрим. Не, нихуя. Анна Лебедь, здравствуйте. Номер не отвечает. Не отвечает. И не на автоответчик. Ты пидор. Тебе привет от Настеньки. Я убрал его. Блин. Ну ты хоть пидор прошло. Да ну ты чё, это же реклама из 90-х, по-моему. Наш шоколадный спонсор в какой-то программе, не помню какой. А, томатный, господи. На какашку смахиваю. Не знаю. Так, просто уже Янка пошла спать. А уж с кем это их вопрос. Да что ты, зачем ты эти вещи говоришь в эфир просто в общий? Все же думать об этом будут теперь. Нафига это надо? Бандеровцы отдыхают. Бандеровцы. Ну, в натуре там же говорят, что говор вообще... Кто-то написал, что как из Харькова. Типа говор харьковский. Но почему-то 90 с лишним процентов, наверное, вот именно вот с таким вот говорком. Вот эти «хэ-хэ-хэ». Ну это же, слушай, это, кстати, может быть там Ростов, Краснодар тоже где-нибудь там. Ну тоже да, же, могут и это. Тоже же там такая тема. Василий Пупочкин, будет завтра стрим. Либо у антиколлекторов России, либо у меня. Мы еще не договорились, не решили. Но, скорее всего, у антиколлекторов России. Говор шляцкий. Ну да, там, видимо, как близко к Украине. Ну все молись. Звучит как угроза. Василий Пупочкин, может ты зря все-таки это, нет? Пупочкин, напиши свой номер, если не слышишь. Вот если мужик, напиши свой номер. Вот прямо сейчас, вот здесь. Либо в телегу мне. Ну, Пупочкин. Бомберов ебешь ему. Да нет. Пупочкин, хочешь к нам в чатик, в скайповский, а? Хочешь? Расскажешь Игорьку все? Смотри, он пишет, ты свой засвети, да легко, без проблем. 918-433-05-11. Звони. Пупочкин, лох. Лох. У него микрофона нет. Да ты номер свой оставь, мы тебе позвоним. В телефоне-то есть микрофон? Или тоже нету. Лиза, ну-ка тихо. Иди в комнату туда. Василий Пупочкин, чё ты молчишь? Пупочек. Василий Пупочкин попал под раздачу. Всё, чё-то он... Братиш, ну ты реально перегибаешь периодически. Это уже похоже не на дружеские подколы, а уже прям на оскорбление какое-то там. Ты помягче будь, помягче. О, Филак, говорит, давай, говорит, мне звони. Не, у нас тут 19 минут осталось. Давай, Пупочкину. Пупочкин, ну-ка ты где, давай. Так, я сейчас подойду. Давай. Опять все интересное пропустил. Да, ты знаешь, Анна, сегодня не то, что прям дохера интересного. Вова проебался и закинул денег не на тот тарифный план в скайпе, поэтому звонки только на эти, на городские номера. Но зато, сука, любого города, ну, в смысле, в России. Да и народу у нас сегодня мало, совсем. Че, времечки уже, наверное, много? Сорян, минус. Я заткнулся и ушел. Да ты, братан, да ты это. Да немножечко просто притормози, да и все. Ну реально, перебираешь периодически. Не надо уходить, все свои, все понимают, и все нормально. Не парься. Ну просто как бы. Я со стороны наблюдаю ваши перепалки, они вроде как бы шутливые, но вот я на некоторые моменты, я бы уже даже оскорбился бы, если честно. Вот ты заметь, мы с Гагарином друг друга подкалываем, но не переходим какие-то такие границы. А ты пидорас. Сука. Анна Лебедь, я дважды была первой сегодня в чате, ну да. Два раза обрывался связь, я не знаю, что то ли комп, то ли... Этот, господи, роутер, то ли свистулька это вайфаевская. Так, они вон мужикам хотят звонить, а девушек не набирают. Кто? А, в смысле, да, ну да. Все, я понял о чем-то. Да, мужикам. Так, сейчас я посмотрю, кому можно набрать. Черные калы уже, видать, это, баюшки. Ну да, само собой. минус фиалки. Какой фиалки? В смысле, фиофилакти, господи. Ну и кликан ты себе выбрала. Ну-ка, сейчас я попробую набрать калы от честное слово. 967-773-47-40... Блядь, как я так набираю? Слышь, а меня вообще слышно? Конечно. Думаешь? Ребятки, антикалушку слышно? Скажите, пожалуйста. Он засомневался. Подожди, ты же с ним перепираешься. Как он тебя не слышит-то? Ты чё? Тупанули, блин. Ну да. Вот что. Феофилакт Косичкин? Ты это имеешь в виду? Так, тоже хер дозвонишься. Не! Все, уже толку нет звонить. А что, Пупочкин обиделся, ушел, что ли? Номер-то он свой не написал. Вот тут Жанна, короче, просила набрать по номеру. Сейчас я наберу. 996-978-52-53. Жанна, не знаю, дозвонимся сейчас или нет. Набираю. Так, набор пошел, не знаю, Жанна. Да, слушаю. Алле. Да, слушаю. Здоров, петух. Блин. Чё ты, сука, вздыхаешь так, блядь, а? Ну, нихуя ты чё, плюнул, ты, блядь? В экран... Ты не своему отцу звонишь. Ты не своему отцу в экран, звонишь. Короче, давай телефона сразу харкнул такой, блядь. Вот дебил, блядь. Ты не своему отцу звонишь. Ой, блядь, опять папа-мама, блядь. Типичный коллектор, блядь. Ты ебасосину завали свою, блядь. Понимаешь, я сейчас не могу просто кричать. Ну, а чё ж тогда ты мне позвонил, ебанат? А, ну чё ты не звонишь? Все, чтобы будет время, пообщаться, петухом давай, не будет. Давай, набирай попозже, попозже. Все, некогда, давай. Ой, бля, сейчас я тебе перезвоню, бля. Тёма! Артём! Закрой дверь вот здесь. У меня важный звонок. Ну ладно. Так. Иди сюда. Так, а какой номер был? Блин, Жанна. Что-то он сбился у меня. Жанна, ты тут? Жанна, напиши, какие последние цифры там были. Сейчас, ребят, я просто не мог, у меня дети рядом. Сейчас. Угу. Дверь закрыли, сейчас я с ним, блядь, пообщаюсь, нахуй. Сейчас. Бля, какой же номер был? Он у тебя, короче, не прошел в чате. Фигня. Не очень. Так, а вот номер. Ага. Все, блядь, сейчас я ему позвоню. 996, где он, нахуй? В конце, что у нас, 53? Вот он, нахуй. Все, звоню. Да, вижу. Все, я ему набираю. Все, набор пошел. Не берет гандон. Номер не отвечает. Оставьте сообщение на автоответчик. Сейчас, подождите. Он, наверное, этот номер блоканул. Сейчас я со своего позвоню ему. Сейчас на громкой связи наберу. Жанна, хороший ты персонажа хорошего скинул. Я его завтра, блядь, заебу. 52-53. Набираем. Сейчас этому Артемке, блядь, бомбера врублю и прозвон. Суки, блядь. Номер не отвечает. Оставьте сообщение. Все, зашухерился Артемка, короче. Из кэшпоинта, блядь. Это шлюха с кэшпоинта была? Ага. Жанна, ты что? Мне нужен. Нужен? Да. Я сломала дверь. В смысле дверь сломала? Чё, мать? Сейчас я подойду. Давай, давай. Чё за иностранные партнёры? И украинские, в смысле, ты имеешь в виду, или чё? Как так дверь сломала? Ну, это женщины. У них сил-то дофига. Может, не рассчитать маленько? Вот сейчас на меня так посмотрели. Да как бы намекая, что я могу и к тебе, применяя силу, немножко не рассчитать. Злючка взбесилась и вынесла дверь. Как это так? Стрим без меня, да? В лабаз погнал, до времени успеть. Успеть же надо со синькой. Ари Белый, ну ты чё? Какая синька? Чё такое? А это всё последнее? Ну и моё. А, уже. У нас уже все закрыто. Сука. Надо было больше покупать. Говори Арю Белому, чтобы он купил нам сок и через этот забросил. Арю Белый, братан, купи там сок у маленькой и зашли это через Donation Alerts, пожалуйста. Будь так любезен. Коньячок, так и быть, сам себе оставь. Жалко, народу мало у нас сегодня. Надо сворачиваться, наверное, потихоньку уже. Народу мало. Звонков уже не будет толком. Да вообще не будет. Калыш ухерятся. Сейчас Игорек придет, да, наверное, будем разбегаться, да, народ? Здравствуйте, Денис, Дениска. Здорово, здорово, здорово. Денис, ты, по-моему, с Англии, да, если не ошибаюсь? Если я правильно запомнил. Hello, Mr. Dennis. How are you doing today? It is correct, my friend. Буду разговаривать с тяжелым русским акцентом. Вроде тихо было, а она молча просто навалилась вот так вот и просто... И все. Даже бить не надо. Не стоит заканчивать. А почему? Ну, просто как бы это. Будем уже просто трепаться тогда. А народу мало к тому же, чтобы потрепаться. К Xiaomi Android. А почему Xiaomi Android? Так просто поклонник или что? Отлично, Дуинг. Купил Джека Дэниелса яблочного. Сижу, распробую. Отлично. Ну, я в смысле, я не поклонник алкоголя, я вообще не знаю, Джек Дэниелс или что-то другое, я не отличу. А то, что дуинг отлично, это заебись. Сейчас к тебе сразу куча гостей захочет присоединиться, тоже попробовать. Да, Арю Белый? А, не я же, я не пью. А, не пьешь? Клево. Джека я из миллиона других узнаю. Я пью. Ты откуда взялся? Тут к нам Денис присоединился. Паренек сам. Денис. Здорово, Денис. Здорово. Ой, доброзлюка тут. Сломала дверь, теперь пишет, простите. Нам пиздец, прикинь, входную дверь, ручку выломала. Нифига себе. Она хотела войти или выйти? Я не знаю. Ты хотела войти или выйти? Напиши нам, пожалуйста. О, сейчас смотрит 40 человек, 42. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на меня. Ну и тоже на коллектора минус можно. Ну, можно, да. Угу. Выходила. А куда это ты собралась? Выходила. Арю Белый, я же из Англии. А я из Англии. Так, Александр Воротков. Есть одна идея. Спросите у Кала, знают ли его родители, чем он занимается. Ну, это уже старая идея. Я они уже говорят, сколько раз это спрашивали. Они, кто, беспризорники же... они? Да, они все без папы, без мамы. То есть, как бы, воспитаны на помойках собаками. Так что все понятно. Че там... Пупочкин пишет. Игорек, ты в открытом тексте посылаешь меня нахуй, а при этом я перегибаю. Да, пошел ты нахуй. Александр Айсберг. Меня друзья бухать зовут, но ехать 75 километров 2,5 часа на электричках. Вот думаю, стоит или нет. Александр Айсберг, не знаю, как ты, я бы не поехал. Ну его нахер. Так. Откуда говорит, самой Англии или самой Англия, Германия, США, Австралия? Братиш, ты откуда там с Англии? Ты вроде говорил, но я сейчас подзабыл. Йоркшир. Я прочитал Йоркшир. Йоркшир. Недалеко от самой Йорка. Олег Рихтер. Здорово, здорово, Олег. Приветствую, приветствую. Здрасте, Олег. Минус, я не пью. Так я тоже не пью, я вон сачок попиваю. О, Серега появился. Ну-ка, чё? Вова, привет, привет. Чё, как стрим? Прошёл, нормально всё? Блядь, меня видишь, на трассе, сука, нету нихуя. Серёг, нет, ещё сидим. Ты как, доехал, не доехал? Пусть едет дальше. Денис К. перешел на уровень олигарх. Нифига себе. Денис, спасибо огроменское тебе. Большое тебе спасибо. Вот Анна, да. Левит говорит, я тоже не пью. Уколы сейчас у нее. Кстати, ребятушки, кто хочет поддержать каналчик, поддержать мою деятельность скромную, вы можете оформить спонсорство. Взамен вы будете получать такие небольшие плюшечки в виде раннего доступа к роликам, которые лежат там, ждут одобрения. Ну и плюс там еще кое-какие моментики. Почитайте, посмотрите, выберите, может быть, будет у вас желание. Так. Рыбела антикал. Знаем, как ты пьешь пивной напиток, и то 1,5 литра. Почему это пивной напиток? Нет, разливное пиво. 4 полторашки мне хватает убиться. Ой-ой-ой. Игорёк. Да, слышал я этого. Ну, я уж не знаю, я думаю, сейчас что, мы еще долго будем сидеть, недолго. Да слушай, давай я сейчас отключусь и просто подсоединюсь к твоей посылке к тебе. А мы же уже слава. Ну да, уже. А по-любому надо конференцию создавать, по-любому. Ну да. А ты сейчас создавай тогда. А ты сейчас наживую не можешь создать, да? Нет. Короче, подожди. Создавай и скидывай ссылки нам. Так, дополнительно. Отключаюсь. Подожди, подожди. Отключился, что ли? Вот говнюк. Собрание. Присоединиться к собранию. Игорек, если ты меня слышишь, я тебе ВКонтакте сейчас кину эту ссылку. Сейчас, Серег. Игорек скинул ссылку тебе в контакт. Зайди, посмотри. И перешли Сереге. Так, тоже не пью уколы. Мы не бухаем, а дезинфицируем организм и душу. Антикал. Кто из Англии? А, Денис. Арбелый плюс. Юрий Гагарин, привет! Ну тогда из Турции всем привет. Ты что, в Турции, что ли? Серега, куда мчишь? Антикал 2,6 литров. Норм, куда тебе столько? Ты же лопнешь. Папоротник. Это, знаете, особенности национальной охоты. Это финн. Кто по-фински говорит? Ну, немножко не так там было. Ну, в принципе, да. Василич, еще раз привет. Ага, прочел. Отлично. Сейчас ребятки к нам снова назад присоединятся. Антикалушка и Василич. Так. Антикалушка, судя по звуку. Да, я... Блин, а как я скину Сереге? А у тебя компьютер уже, да? Да, сейчас, погоди, я придумал. Придумал. Шуршат что-то там. Вы что там шуршите, а? Вот такие у меня дети. Шуршущие. Открыть тебе. А чё Мини молчит? Она здесь. Не-не-не. Я слышал, она меня сейчас нахуй послала. Да ладно. Ты чё? Да-да-да, было-было. Было-было. У меня рот занят, не могу. Во, он мне шоколадку купил. Вы что, говорит, бухие, что ли? Да ну ты чё? Юрий Гагарин, я тебе скинул ссылку уже. Заходи, не бойся. Заходи, не плачь. Заходи. Здравствуйте, ребят. Вечер добрый. Куда еду? Здравствуйте, еще раз. У кого там рот занят, я не расслышал. Это наши семейные дела, не обращай внимания. Ух ты, ничего себе, как интересно. Денис К, тебе как спонсору сейчас доступны два ролика. Зайди в сообщество, посмотри, они там есть. Ничего себе. Как меня слышно? Нормально, не сильно громко. Да, отлично, отлично, кстати, не громко. Надо у ребят спросить. Так, ребятки, а вам слышно Антикалушку и Гагарина Серегу? Гагарушку. Антикалушку и Гагарушку. Ребятки, слышно? А, да, тебя слышат. Ай, Гагарин, привет, здороваются. Ага, привет. Всем привет, ребят. Я пока еще не могу толком читать, я еще еду. Но я уже на другой машине еду и уже по городу. Ты уже отмял машину у кого-то? Зачем отнял? Ну что вы такие? Я не отметаю ни у кого никакие машины. Что? Сами отдали. Уехал на одной, возвращается на другой. Нет, я уехал на одной, вернулся тоже на ней же. А сейчас пересел на другую. Вообще просто стоят, блядь. Меня не тормозят, машину знают мою, хорошо. Тактический ядерный, здорово, Да в Юмурк ездил, по делам. Кстати, я сегодня встречался с Гуглом. А, да, я знаю. Ага, и чё он, как он? Нормально, мне коньяк подарил. 7-летний армянский. Нормально, нормально. Да, неплохо, да. А завтра еще Инсайт сказал, приедет человек, его привезет мне еще один коньяк. Хеннесси. Хеннесси, да, я видел, видел. Неплохой коньячок. Серега, мы тебя так потеряем. Почему? Ты, ну, ты будешь много пить и будешь не в себе. Нафиг надо, не надо. Я много не пью, Вов, ты не переживай. Я же тебе говорю, мне сейчас тут, короче, написали программу. Вот сейчас я ехал, ездил как раз с другом, со своим близким. Вот тоже Сергей зовут, он спортивный врач. Он мне прописал там программу целую. Там, короче, там, диета, короче, комплексы опять, блядь. Там опять у меня начинается 6 дней в неделю, короче, тренировки будут. Так что мне некогда будет пить. Он мне позволил 150, короче, в воскресенье. Ну, я вот в прошлом году так занимался. Я год не занимался. Год сейчас Серег, занимался. А ты куда готовиться собрался? Да. Это же вполне себе профессиональная программа. Да они меня все тянут по ветеранам выступить. Я не хочу. На Луну. На Луну, да. Людей отправлять на Луну. Гагарин же. Василий Пупочкин что-то пишет мне. Ну-ка прочитайте, что он там написал? Я не вижу. Не то, что не вижу, я просто не могу читать. Решение интенсивное. Юрий Гагарин, эти два щегла вообще берега попутали, гонят на меня почем зря. Это он про да нас. Да ты чё, Вася? Ничего себе. Ты чё, Вася? Ну, не, ты, наверное, там наговорил себе, блядь, на неприятность. Вот именно. Мы его просили, давай, напиши сюда номер свой, мы тебе позвоним. Не, сливается. Сливается. Да, у меня есть его номер, кстати. Вот это хорошо. Вася, ты там говорил, там тебе кто-то денег должен. Ты не забывай, что у меня твои цифры есть. То есть за молчание, там, за определенную там сумму я могу, конечно, не давать твой номер. Сейчас что-нибудь напишет. Обязательно напишет, как я напишу. У нас тут, кстати говоря, пока тут еще один молодой интересный человек залетел, который кидал в чат номер, а когда мы позвонили, оказалось, что это его номер. И он такой: «А, здорово, пацаны! Нахуй, похуй, захуй, выхухоль, блин». Да ты что? Ага. Ну, такой. И кто он? А хер его знаю. Ну, просто вроде так. Просто кто-то. Ну, вроде не Кал, но такой не очень образованный молодой человек. Просто хотел пообщаться. Я всегда говорю, что материться что же надо уметь. Понимаете, в чем дело? Просто тупо на уровне быдла общаться, это некрасиво же. Ну вот я о том и говорю, что как раз именно так, таким образом это и выглядело. Ну, это нехорошо. Если матерюсь, это все равно как-то, ну, даже вот мне многие пишут, что как-то не особо по-быдлячи это выглядит. У тебя слова вроде те же. Слова-то те же, но фразеологические обороты другие. Ну, да. Ну, потому что я говорю, это неинтересно никому просто материться. Нет, ну, правда неинтересно. Чё? Да, ну, вот просто сказать, пошел нахуй, Кал, да. Ну, это уже моветон. Ему уже, каждый день такое говорят, и вот, его это уже не возбуждает даже, понимаете. Тут нам говорят... Надо же как-то его нахуй послать так, чтобы, короче, он задумался, блядь. Может, действительно стоит сходить? Может, он что-то делает не так, да? Да. Так, ребятки, ну я вот возле дома наконец-то, короче. Теперь я могу почитать чат. Вы же чат-то совсем не читаете, я так понимаю, да? Ну, просто мы общаемся, я могу читать его без проблем. Александр Воротков. Ну, давай, вот. Слышно нормально? Айсберг пишет сначала. Давай, с айсберга начнем. Ну, начинай. Ага, Хеннесси, может, и дорогой коньяк, но похмелье от него хуже, чем от самогонки деревенской. Блин, ну я не знаю. Я объясню, почему. Это все просто объясняется, короче, Александр Айсберг, потому что он, поскольку он содержит, ну, выдерживается в дубовых бочках, там очень много дубильных веществ, понимаешь, его нельзя много пить, это не водка, с него болеешь гораздо хуже, поэтому его нельзя много пить, и вам это может подтвердить вот толстый парень, который сейчас тоже здесь на стриме присутствует, короче, он тоже нажрался один день этого коньяка, и потом 2 дня болел, блядь, делал вид, что не болеет, но врет, болел. Это о ком? О ком? Я не знаю. Не знаю, не знаю. Так, дальше что у нас? Ари Белый, вот так мы в свои годы машины гоняли, да. Ну, я на самом деле, лично я этим занимался буквально вот недавно. Это сейчас уже это совсем не актуально. Так, Анна Лебедь, звезду чувак поймать решил. Это на про того кренделя, который свой номер оставил. Ари Белый, айсберг, этот коньяк типа давно левак идет. О, Серега, прокомментируй. Надо знать, где брать, понимаешь, что? Надо знать, где брать. Допустим, серьезные магазины, ну, допустим, вот у нас есть МАФТ, да, винотека МАФТ. Там не будут они левым товаром торговать. Просто не будут, и все. Так что, вот так вот. Так, а что, почему? Возможно. Ну, потому что лицензию отберут, что они делать будут? У них дорогой элитный такой алкоголь, понимаешь, то есть не будут. Я думал, сожгут, а гореть хорошо будет. Ну... не сожгут, выжрут нахуй и даже не поймут, блядь. А кто действительно такой коньяк покупает, понимаешь, что, блядь, ну, тот сжечь не пойдет точно. Окей, так, Александр Воротков, слышно нормуль, всех слышно, но у Гагарушки качество звука не айс. Ну, что поделаешь, человек с телефона. Извините, у меня нет такого дорогого микрофона. Алло, здравствуйте, это стоматологический центр город Краснодар. У нас акция проходит на бесплатный прием диагностики. Проживаете. Нахуй иди, дурочка, с переулочка. Заебли уже вы за весь день. Ироды ебаные. Вот так вот. Блять, она мне уже какой раз сегодня звонит. Мне тоже сейчас звонили, тоже, блядь, там. На массаж приглашали. Они могут. Так, Надежда Куприянова. У меня 4 договора, Пеньков пошли за судебным приказом, я отменила. Они пошли за нотариальной надписью, сейчас болтаюсь у пристава. Сама ездила к нему, договаривалась об оплате. Еще Сбер, 3 договора, я, видимо, договора. Так, спасибо за информацию. Руслан Анноун. Привет, братцы, я думал, что по субботам и воскресеньям вы не стримите. Супер. Что-то поздно сегодня. В смысле поздно, мы уже 2 часа сидим. Заходил, смотрел, а что-то нет вас. Сейчас смотрю вот тут. Огонь, хоть в дороге есть что слушать. Скучал. Ну ты господи. Привет, привет, дружище. Какая милота. Так, Леська против коллекторов. Высказывание Гагарина — это шедевр. Тут не поспоришь. Спасибо, Леся. Надежда Куприянова. Сбер тоже пошли за судебным. Отменила. Пошли с исковым. До сих пор разбирательство в Куйбышевском суде. Ну, это не все не быстро, конечно. Так. Google 07. Мат — это особая форма общения. Нужен тогда, когда нужно придать окраску или смотивировать на действие. И он должен быть окрашен совершенно верно и правильно. Сергей, прокомментируйте. Ну да, Google, правильно. Ну, все верно. Надо знать, где его применять. Понимаешь, ты же не можешь в детской поликлинике, находясь в очереди с ребенком, ругаться матом. Ну, это же бред. Это же глупости. А когда... Понимаешь, шутили многие по этому поводу. Если мат вообще отменить, у нас и стройки, и водители, и автосервисы, все просто парализует работу их, понимаешь? Армия вообще развалится, нахуй. Александр Айсберг, я прочитал, и честно, я заржал. Мы на 3 носа 2 литра Хеннесси выжрали, потом 3 дня смерти ждали, с тех пор я его не беру. Ну, понятно. Я тебе больше скажу, если бы ты любой взял коньяк, блядь, на 3 носа 2 литра выжрали бы, ну... коньяка, конечно, вы болели бы, ничего себе. Пить надо меньше, блядь, алкашня одна, сука. Чат алкоголиков, блядь, одних нахуй. Здравствуйте, меня зовут Владимир, и я алкоголик. Google 07. Не умеешь пить, не пей. Простое правило. Все верно? Всегда работает. Анна Лебедь. Правильно, все зависит от хозяина. Если без головы и хочет денег, то левак на витрине стоит. Ну да. Иван Лобачевский, какая прелесть, мы все здесь. Кстати, да, вот, Вань, наконец-то мы здесь. Ты никого нынче не зарезал ласково, нет? Все хорошо? Google 07. Ну, кого по печени, никого в жертву не принес, блядь. Игорян, могу скинуть таких номеров на массаж, кто долбит, устал стебаться. Блин, ну слушай, надо точно тоже их начинать стебать уже. Мне только кто только не звонил. И прогулки на теплоходах, и массаж, и всякие конференции. И что там еще есть? Ну, стоматологи, кстати, тоже были. Капец. Ари Белый. Гагарин, даже в дютике левака много. Ну, в дютике дохуя левака. Ты знаешь, кто в дютике возит, блядь, товар, нахуй, как он возится? Поэтому я знаю, что там в дютике. Если где-то это за границей, еще может быть нормально все. У нас в дютике возят те же самые, блядь, граждане, нахуй. Блядь, те же самые. Вот что в аэропорту. Это понятно. Мне привозили этот Джек Дэниелс, блядь, с дьюти фри, блядь. Я говорю, да это не Джек Дэниелс, вы что мне рассказываете? У нас, блядь, в соседнем районе дядя Ваня, блядь, разливал, нахуй, этот Джек Дэниелс из канистры. Вот та же самая хуйня. Хули, я что, не знаю, что такое Джек Дэниелс? Так, Иван Лобачевский. Анна Лебедь спрашивает, это что было? Видимо, про звонок. Иван Лобачевский. Да, давайте сознаемся, что мы все алкоголики. Нет, не все. Конечно, сознавайте. Ваня, ты скажи, меня зовут Иван, и я алкоголик. Мы давайте похлопаем Ивану. Как они там, курсы анонимных алкоголиков или как? Да-да-да, кружок анонимных алкоголиков. Екатерина, привет, здравствуйте, Екатерина. Нахера у него голос сразу поменялся. Ну, конечно, да. То ли с вами нахуй разговаривать, то ли девочка красивая зашла, ничего себе. А откуда ты знаешь, красивая она или нет? Так я-то аватарку вижу, в отличие от тебя, понимаешь, в чем дело? Ну, слушай, ну аватарка вообще ничего не говорит, Иван Лобачевский вообще кот. Ну, я поэтому к нему и не пристаю, понимаешь, в чем дело? Василий Пупочкин вообще на аватарке, долбоеб какой-то. Я и к нему не пристаю, понимаешь, в чем дело? Так, Иван Лобачевский, вчера резал, сегодня добрый. И Василий Пупочкин опять пишет, конечно, я свой номер загасился писать, у меня же нет ни коробки симок, ни возможности поставить на прозвон ребомбер. Слушайте, ребята, вот какая-то вот напряженная, вот такая, такое напряженное общение между Игорьком и Василием Пупочкиным. Вы оба заебали уже. Нет, почему? Да не, ну что, они нормально, они хейтят друг друга, это вообще прикольно, они нормально. Просто идет нахуй, пусть и все. Братские душевные отношения такие, понимаешь? Они знакомы давным-давно и постоянно. У них ни один стрим не проходит, чтобы Вася, короче, не доебался-то, короче. Тут Екатерина пишет, не, все, я вообще не пью. Вот звучит так, как будто вот перед этим не все. Вчера пила, да. Было много чего. Княжна Феофилакта. Вы все пьете, что ли? Ну, нет, не все. Генерал-майор, здравия желаю, товарищ майор. Привет, хорошая тема про спиртные напитки. Генерал-майор, здорово. Этот, я еще с Иваном Лобачевским не поздоровался. Ваня, здорово. Тактический ядер, пингвин, здоров. Василий Пупочкин, иди нахуй. Василий Пупочкин. Вася, все, не дружи с ним, со мной дружи, короче. Хейте Гагарина. Екатерина пишет, спасибо на аватарке я. Серега, ты понял? Ну ты вот, понял? Я же говорил. Я никогда не ошибаюсь в этих вещах, так что не надо мне тут ля-ля-тополя, блядь. Василий Пупочкин, сам иди. Я же тебе говорю, у них все дружно очень происходит. Google, так я же говорил, Сергей не может не высказать уважение к даме. Инсайт. Не понимаю, как можно не пить. Брат, да, ну легко, вообще легко. Ари Белый, генерал должностным, привет. Генерал-майор, привет, Игорь. Анна Лебедь здоровается. Так, Катя, я тоже не пью. Так, княжна это написала. Екатерина, не все я написала, я не пью. Молодец. Ари Белый показывает. Нам больше достанется, хорошо. Когда замутим грандиозную пьянку, нам больше достанется, отлично. Побольше вас таких непьющих с собой возьмем. Ари Белый, Антикал 2, откуда ты знаешь, красивая или нет? Нормально сказал. Анна Лебедь, выпить хочется, когда нельзя. Когда на уколах, например, да? Так, я сейчас подойду. Пупочки найди нахуй. Ну, чтоб не забыл. Google 07. Серега, сейчас повешу на шкафчик фотку, чтобы дети заладки за сладким не лазили. Фотографировались, да, Серега? Ну, мы сфоткались, ну. Екатерина, княжна, ну, слава богу. Анна Лебедь, да-да-да, это она про уколы. Руслан Анон, уха-ха-ха. Гагарин, звони сейчас Калам. Ехать до Осташкова 2:30 осталось. Дорога трудная, тут в Твери. С Москвы пру на днюху. Скучно? Ты что, не понял? Ну, точно, сейчас начну Калам бомбить, ну. Ну, чтобы ему не скучно было, калом бомбить, два часа надо разговаривать, что нам. Понимаете, в чем дело? Сколько платишь? Сколько платишь за эту услугу? Чтобы нам два часа разговаривали. Артем РР пришел, только пришел. Привет, пацаны, здорово, Артем. Генерал-майор, привет, Серега. Евгений Данилов. Привет, привет, генерал-майор, привет, дорогой, привет. Как твои дела, делишки? Так, Евгений Данилов, привет, братцы. Здорово, Евгений, привет, привет. Твой ник не знаком, но добро пожаловать. Екатерина, а куда возьмете? Я согласная. Серега, да, возьмем, не переживай. Конечно. Куда не выясняй, главное, что возьмем. А ребелый генерал. Кстати, ребят, подождите, по поводу коньяка. Я вот только зашел домой. Короче, надо срочно вкрутить с долгой дороги коньячка. Вот. Генерал, понял, тебя минус до майора разжаловал. Ну, вот такая. Слышал? Вы слышали все? У-у-у. У нас сок закончился. Анна Лебедь. Прямо как бы обнулилась. Уколы закончатся, и настроение пропадет. Так и живем. Жанна Крайсман, Сергей, персональный привет. Привет, привет, Жанна, привет. Генерал-майор, привет, коллектор Минус. Привет, дружище, здорово. Арбел и спрашивает Екатерину, а куда хочешь? Так, ребята, что началось? Какой нескромный вопрос. Вот я даже так и понял. Так, тактический один. Ребята, поржал. Удачного стрима, я убежал. О, рэпчик. Да, побежал, не беги никуда, здесь будет. Анна Лебедь, я с вами. Княжна Феофилакта Косичкина. Куда с нами-то? Я прослушала. Иван Лобачевский. Да, Гагарин, слышали. Ваня там на своей волне, да, я так понял? Ну, конечно. Слышали, как я слышал рюмкой. Да. Ой, как хорошо. Генерал-майор тебя отвечает. Серега все так же потихоньку, помаленьку. Ну и слава богу. Артем тебе отвечает. Я уже вкрутил, да много уже. Дед, приятного тебе. Слышишь, ты почему вперед меня, внучок, блядь? И кто нахуй разрешал, блядь, поперек батьки, блядь? Василий Пупочкин, антикалушка, я тебе позвоню, и ты будешь по два раза на белый камень бегать. Первый раз, когда поговорим, второй раз, когда вспомнишь меня. Блядь, ну выдаёте. Вася красавчик. Раиль Самигулин, привет из Казани. Привет, дружище, привет, привет на нашем скромненьком каналчике. Наш пламенный привет. Тебе привет из Челябинска и из Омска. И Краснодар сейчас подойдет. Папоротник. А это, слушайте, я забыл, кстати, инсайт откуда? Набережные Челны. На, Челны, точно, блядь, Челны. Я в Казани, как Челны, я там машину брал. А там же рядом, по-моему. Давно. Да, в 2012 году я ездил за Мерсом туда, в Челны. А я году, наверное, в 2012-13 там был. Вот ехали, ездили Бэху пятерку забирать, а короче фотки очень недостоверные оказались, и Бэха, короче, горела, и там колесо горело, и у нее прям до двигла все прожгло к херам. Короче, ехали. А мне, кстати, повезло в Челнах вообще. Я на фотках даже хуже, чем на самом деле было, прикинь. Хуже. Я приехал, я вообще такой очкарик стоял, прям вообще модный, блядь. На полном жире. 2,8, блядь, вообще прям. Я приехал. Я даже не торговался, он что-то хуйня просил. Он дальнобойщик парняга сам. Говорит, блядь, некогда заниматься. Я, блядь, сейчас его продам, короче. Прицеп, кредит еще брал, короче. Ну, эту фуру себе брал, прицеп дальнобойщику. У него свой головастик, это гач. Нет. Так что. Нормально. А любил и спрашивает, Гагарин, ты что, из хрусталя злоупотребляешь? Чего злоупотребляю? Во-первых, употребляю, во-вторых, конечно, коньяк из чего? Из пластикового стаканчика, что ли, пить? Ну, ты даешь. Бля, ну это грех, по-моему. Конечно, блядь, ничего себе, блядь. Папоротник пишет, у Игоря вышел ролик со вчерашними мошенниками. Ну да. Иван Лобачевский, значит так, лайки ставим. Ребята, я бы на вашем месте поставил бы, потому что Иван Лобачевский сказал это все. Анна Лебедь, да хоть куда, главное, чтобы весело было. Вот это наш человек. Вот это точно обещаем. Руслан Аннон, Гагарин, ну все, хапнул конины, давай долби, калов, ждем. Да калы уже все... обдолблены. Спят. Ну, конечно. Ну да, уже восьмой час. Артем. Восьмой. У нас десятый, блядь, во-первых. И во-вторых, сегодня суббота, не забывайте. А у нас одиннадцатый вообще. Google 07. Артем, там до деда как на коляске с Калининграда до Китая. Блин, я хотел это. У меня важное это объявление, блин, забыл сказать. Ребят, короче, это. Василий Пупочкин, иди нахуй. Ну, у тебя преимущество, понимаешь, это маленько нечестно так-то. Так. Не, ну да, он пока один раз тебе напишет, иди, антикалушка, иди нахуй, ты его 16 раз можешь послать, понимаешь? А если напряжешься, то все 18. Ну да, если быстро будешь говорить. Александр Воротков заценил исповедь коллектора, огонь. Ну это у меня на канале ролик есть. Княжна Феофилакта, лебедь, тогда я пас. Так, вы всех помните, кто откуда? Настя, это ты зря, конечно. Раиль Самигулин, ну, констатирует факт, что набережные Челны рядышком с Казанью. Ну, я был и там, на самом деле. Казань вообще красивый город, конечно. Ну, я только, опять же, все города вот эти красивые, даже Питер тот же взять, только центр, опять же. Ну, да. Ну заедьте в спальный район. То же самое, типа, вы эти серые ебаные девятиэтажки, и все. Исторический центр, да, базара нет. Блядь, Казань красивый. Кремль этот, ну, такой, конечно, не московский, но, блядь, конечно, есть свой шарм в этом городе. Прям пиздец, прям такой город. Но он старый, поэтому и красивый. Екатеринбург также. Угу. Ну, в ЕКБ я толком не был. Я видел ЕКБ где-то, знаешь. ЕКБ да? Очень сейчас красивый стал. Я тебе говорю, вот у меня сейчас параллели прям реально с Москвой, понял? Вот я в последний год туда часто езжу, и я тебе говорю, просто пиздец, просто как он растет, он вообще такой нормальный встает. Город прям, блядь, прям пиздец, нахуй. Я, блядь, вроде рядом города, население чуть-чуть больше в Екатеринбурге, площадь больше чуть Челябинской, короче. Ну, примерно верно, понял? Такие, блядь, ну, вот два города, Челябинск и Екатеринбург, это все, это, блядь, Мухосранская Москва, вот реально, блядь. А чё Челяба так не развивается? Ну, там что-то развивается, но, блядь, по сравнению с Екатеринбургом это полная хуйня, я тебе говорю. Я просто, я вот там не был что-то несколько лет, года 3-4 не ездил туда. А тут приехал опять, я вообще просто охуел, нихуя себе. Все строится, такие дома все красивые. Нету это, сейчас этой, однотипных. У нас новый кварталы строят, ну да, сейчас строят там тоже всякие красивые там. А буквально еще там 3-4 года назад строили те же самые девятиэтажки в разные цвета, их красили просто, понял? Ну, долбоебы, блядь. Блять, да и все, и вот вся разница. Разный цвет покрасили, один розовый, другой синий, другой зеленый, блядь. Ну и балконы эти, понял, стеклянные вот эти. То, что они раньше в ряд стояли не остекленные балконы, сейчас полностью как колонна стеклянная. Вся разница, пиздец. Разнообразие. Ну это что, блядь? Вообще прям пиздец, разнообразие. Суровый Челябинск, блядь, ебаный урод. Челябинск тоже был, кстати. Правда, давненько тоже. Да. Не, ну тоже есть как бы не совсем уж, конечно, дыра там. Есть еще все-таки 1,5 миллиона, 1,3 миллиона или 1,2 миллиона. Серег. Екатерина пишет. Хорошо, муж ест на кухне и не слышит, как я тут заигрываю со всеми. Кому хорошо, тебе или муж? А вот тут вопрос. Так. Ну да. Ума. Меня сегодня от слов коньяк тошнит. Вчера коньяком немного злоупотребила. Вот, потому что это коньяк, им злоупотреблять категорически нельзя. Да, вообще не надо. Потому что я говорю, даже у меня, короче, норма 250, ну, хотя у меня организм такой подготовленный. И метаболизм, блядь, его. Вот когда я болел, я 0,7 бахнул. Ну ты алкашина, что с тебя взять? Ну алкаш. Раиса Мигулин, по БМВ... Я, короче... Слушай, я, короче, видел фотографию, мне присылали тут твою фотографию, короче. Ты мне с одного ракурса прислал, а мне еще с другого ракурса прислали. Блядь, в натуре у тебя щеки, слышишь, со спины видно. Да кто тебе прислал? Кто, бля? Ну, кто? Есть люди. Бля, не верьте ему, не верьте. А я ее могу в чат скинуть, ебаную. Нахуй не надо. Да, нет, скинь, я узнаю, кто. Это, наверное, Настя Фадейкина. Ну, наверное, она. Она у тебя часто бывает, что ли? Да. Картофанчик. Ну, где Раиль... там наш? Раиль Самигулин пишет. По БМВ обращайся, у официалов работаю. Спасибо, будем иметь в виду. Думаю... БМВ, на BMW. Дерьмо, блядь. У меня семерка Е65. Это пиздец говно, ебучее просто. У меня наебнул... Какого года машина? 2006. Ну, это говно машина. Она интересна, до 2002 семерка была. Блин, мне что она понравилась? У меня же был 211, я поменял на этот, блядь, на BMW. Чисто из-за салона, вот, понял? Я тебе говорю, короче, вот когда ты в следующий раз такие, блядь, обмены будешь совершать, как можно было 211 поменять на, блядь, вот на эту, блядь, ебать. Какой там кузов у нее? 63-й? Какой кузов? 65-й. В 65-м как можно на 65-й кузов было поменять ее? Ну, не. Вот как 211-й Мерс можно было поменять? Я вообще, блядь, хуй его знает. Ты чем думал вообще? Бля, ну я же на красоту смотрю. А, ну понятно, хуй. Не на внутренний мир, да? Не на то, что у тебя гемор будет потом с этой машиной. Не, она нормально ездила, потом херак и редуктор заклинил, и все, приехал я. А редуктор, короче, вскрыть нельзя, он герметичный, и его менять надо. А, короче, из Питера заказывать 45 тысяч, нахуй это надо. Ну это так-то ласково, что ты, ничего себе. Это ласково. На самом деле. Да-да-да, вот пиши, Раиль пишет, в 65-м телефончик есть. Ну, кнопочный. Ну. Так слышишь, он еще в очкариках был, блядь, ебать. Этот кнопочный телефончик. Он еще даже не в 211-м, а даже в 210-м кузове он был. У меня эта машина была как раз с этим телефончиком. Где там, GSM или как он там, блядь, назывался, нахуй. Нифига себе. Мажоры. Да он, правда, не работал, но он мне и нахуй не нужен был уже. Ну, на, так скажи, что-то поздоровайся. Здрасте. Здрасте. Привет. Почему мое сообщение пропустили? Я написала, что антикалушка очень красивый и не толстый. Вот так вот. Вот так. Нет, нет. Да мы еще не дошли еще до них. До него не дошли. Мы еще не дошли до него просто. Ты опередила. Да, мы уже перепрыгнули. Сейчас я тебя заблокирую. Не заблокируешь, я модератор. Так, всем привет, Игорь Костюченко пишет. Да-да, привет, Злюча, привет, привет. Рад был слышать. Скажи, Гагарин лучше. Она уже ушла. Она ушла, так ушла. Ладно, я только мини-микрофон подсунул. Так, Александр... Мини, скажи, Гагарин лучше. Мини-красотка вообще. Все лучшие, ребята. Скажи, Гагарин лучше. Хи-хи. Ну понятно. Че он тебя там в заложниках держит, скажи? Да, связал меня тут. Связал и. Ну понятно. Вот это интересно, конечно. Не, все. Так, общий чат, ребята. Ребята, общий чат. У нас нету тут 18+. Давайте. Александр Айсберг, вот думаю, пойти на станцию Бутова за цеперов половить. Мордашки дурочкам подрихтовать, заодно и размяться. Или просто прибухнуть. Просто прибухни, не трогай людей. Да нет, в спортзал сходи, не надо никого бить на улице, я тебе уверяю. Блядь, ну это нахуй реально не нужно. Я же, блядь, рассказывал уже, я вон тоже один день, блядь, давно, правда, года 4, наверное, назад, тоже, блядь, доебался до меня гражданин здоровый. То ли он цыган, то ли хуй пойми. Ну, короче, бородатый и большой, понял? Такой лохматый весь, блядь. Короче, и я ему, короче, он на меня прет прям, бороду вытаращил, прет, и я отшагнул, короче, и слева ему навстречу, как дал, короче. А там этот пол, этот гранитный, понял, он как ёбнулся, короче, и лежит хрюкает, короче. Блядь, у меня товарищ говорит, ну-ка езжай-ка отсюда, иди, сиди, заправься, блядь. И вот на ровном месте я мог реально укататься, ну и оклемался он потом ему через... Но это же пиздец, реально, это же вот не надо никому, вот на ровном месте мог просто уехать. Да-да-да. Если бы он прибрался, ёбаный, ну это шутки хуёвые, реально. Да-да-да. Ну вот, Серёга, я... Палка о двух концах, да, с одной стороны, ну, ты все правильно сделал, все быстро, угрозу вот нейтрализовал, да, с другой стороны, мог укататься, мог, конечно, ну, полезть подраться, там, дыхло пробить, печень, почку, попал, не попал, хуй его знает, да? Я тебе скажу, я человек пожилой, понимаешь, что, мне вот эти игрища, вот это фехтование, я не Д'Артаньян, вот, понимаешь, вот. Я и сына так же учу, понимаешь? Всегда старайся избегать драки. Но если драка неизбежна, бей первым. Не надо ждать, пока тебя наебнут. Потому что тебя могут наебнуть, ты можешь не подняться потом. Эти игрища, я говорю, они до добра не доведут. Либо в твою сторону, либо в другую. Они в любом случае ты страданешь. Я абсолютно с тобой согласен. Абсолютно того же мнения. Бей первым, да. Ну, потому что это так и есть. Ну, бля, лучше избегать вот этого всего. Ну, реально, ну нахуй не надо. На улице там, ну зачем это? Так, далее. Инсайт. Можно по скайпу пьянку устроить. Так мы что делаем-то? Мы делаем первые шаги, подготавливаем людей, узнаем предпочтения, вот это все. Все любят коньяк, я так понял. Так. Но... Так, у меня Александр Воротков, у меня обломилась поездка в ЕКБ, все это пандемия. Да, сейчас у многих с этой пандемией много чего, у кого чего обломилось. Так. Да. Google на сельпе. ЕКБ в центре заебись, по краям рабочие районы мрак. Да это везде так. Это везде так, я же говорю, даже в том же Питере там и в других городах. Но это везде так, ну, блядь, так вот, чё. Инсайт. Именно пьянку. То есть не культурную выпиванку, а именно пьянку. Окей. Иван Лобачевский. Вам инсайт. Я должен сказать, что вам с Игорем не привыкать, конечно. Что я могу сказать? Иван Лобачевский. Сегодня будет тушеная капуста с мясом коллектора. Слушайте, подержите. Удержите кто-нибудь этого парня, а? Я тебе говорил, он там все вроде там всех обнимают, такой ты-ты-ты. А сам, короче, там в натуре говядину, наверное, мороженую жрет, блядь, на морозе, ебаный. Коров не режет, так рвет, блядь, ебаный. Как в каком-то фильме, все цветочки рисовал, сам 6 человек съел, блядь, нихуя себе. А все цветочки рисует, блядь. Google 07. Челябов в дорогах кратно выигрывает, ЕКБ в обновлении строек и новых районов. Возможно. Не, в дорогах, да, в дороге у нас получше однозначно. Иван Лобачевский. Юрий Алексеевич, конины много не бывает. Это да, это да. Так. Артём! Княжна Феофилакта. Чё вы про щёки? У меня тоже щёчки, только хорошие. Ну ты же не... У тебя же девушка. Да. У тебя да. Феофилакта, у тебя да, прям миленькие такие, я бы сказал. А вот если... А у Антикалушки нихуя не миленькие. С щетиной, наверное. Вообще такая... ладно, я промолчу. Добрая злюка, антикалышка, очень красивый и не толстый. Вот такая история. Да нет, конечно. Ну, блокировать срочно. Google, 0,7 коньяка в одного. АК, там слон болеть будет. Все здороваются. Ну да, 0,7 это жестко, жестко. Все здороваются со злючей. Даже я, Лиза, не кричи. О, Игорь Стеценко. Серега Гагарин, привет из Украины. Слушаю все твои ролики. Ты просто непревзойденный в своем деле. Пусть твои коллеги не завидуют, спасибо. Но ты реально лучший. И многие твои фрали сразу стали афоризмами. Ну кто? А кто когда? Что? Игорь Стеценко. А никто и не спорит. Все вас прекрасно познают, что Серега реальный чувак. Серьезный пацан. Спасибо, спасибо, Игорь. Братьям славянам с Украины привет огромный, короче. Держитесь там. Все здороваются да. Со злюкой. Так, Иван Лобачевский. Да, это Питер, детка. Леська против коллег. А мне нравится, когда парни в весе. Ну ладно. Все хорошо. Добрый. Слышь, Толстый, у тебя есть шанс. Ой, блядь, вот я сейчас, смотри, я его спалю, короче. Вот у него 1,75 м, как он говорит, роста, и вес 94. У меня рост 1,81 м и вес 94. Кто из нас, блядь, колобок? Я тебе уже по этому поводу говорил. Главное, чтобы вес размещался в нужных местах. Понимаешь, в чем дело? Если у тебя щеки, блядь, только 30 килограмм весят, ебаный в рот. Понимаешь, в чем разница-то, блядь, или нет? Убери эту скотину со стрима. Пацан. Екатерина пишет: Злюча, мой муж такой же не толстый, как твой. Так, Фиалка, давай. Давай бунт. Екатерина ржет. В смысле, добрая злюка жрет. Фу, жрет. Ржет. Она разве не может это делать одновременно, скажи? В этой семье жру только я. Крошками все уделает. Так, добрые, пошли в чат ругаться на них. Вон мужики устроили, не читают, они успевают. Нет девушек на них. Руслан Анон. Гагарин forever, причем по английскими буквами. Ой, спасибо, спасибо, Руслан. Екатерина. Злюча, мы любим их, таких щекастиков. Ой, ты зря. Кого? Ты слышал, нет? Гореша, ты слышал? А, что слышал? Прочитай его еще раз. Екатерина пишет. Злюча, но любим мы их, таких щекастиков. Ой, блядь. Ой, бля, мне даже произносить это теперь даже как-то неудобно, бля, слышишь? Вот и не надо. Не, я это сделаю, короче, скрин. Сейчас сделаю скрин, короче. Если что, буду тебе напоминать. Скрин есть. Феофилакта пишет, я не люблю коньяк. Кало похлебал, я люблю самогон. Нормально. Деннис с Англии, исключительно виски. Иван Лобачевский. Но виски я тоже люблю. Но виски японский лучше. И по-японский? Угу. Ничего себе. У них же сакэ. Мне товарищ ездил на чемпионат мира в Японию, привез виски оттуда. Ага, и... Ну, по дзюдо были соревнования, в дзюдокане там. Короче, мне очень понравился. Я здесь спрашивал, он говорит, мы сейчас его не возим, раньше возили, сейчас не возим. Я говорю, и что он у вас стоил? Он говорит, недорого, там что-то в районе пятака. Я говорю, нихуя себе недорого, блядь. В районе пятака он стоил. А сейчас чуть не возит. Я забыл название. Постоянно забываю название, блядь, этого виски. Это сакэ называется. Сакэ. Нет, не сакэ. Так. Не знаю, что это сакэ. Тебя так наебали. Это сакэ с Японии. Далее. Ага, Денис К. А, ну и пьем можно шлифануть иногда. Ума-ума. Екатерина, а мой муж такой же не толстый, как твой. Игорь Стеценко с Украины. Ребят, а что там сейчас с Поликарпычем? Жив курилка? Не знаю. Честно скажу, не знаю просто. Екатерина, будете пьяные игрища устраивать, ведь трезвенников потеряете. Ума вон сколько. Ума, а, вон сколько нас уже, и не дадим в обиду своих хомячков. Хомячков. Ну, конечно. Василий Пупочкин. Мог бы как на ровном мило месте. Пупочкин, мог бы на месте ровном прилипнуть. Сидел я на камбузе, там бухое тело прыгает в центральном пролете. Я его вежливо ввел с теплохода, просто подумал, вдруг после хука у него может сосудик лопнуть. Во-во-во, это к вопросу про драки. Да не, вот знаете, вообще, вот я, короче, вот я дружу вот сейчас с этим парнягой, короче, лет 5 уже мы так близко общаемся. Вот этот спортивный врач. Он мастер спорта по боксу. И сейчас тренируется, короче, усиленно. Но он врач и еще тренируется усиленно, хочет по этому, по боевому самбо выступить. И прям сильно... Ну, там человек тоже 1,90 м почти ростный, почти сотка веса в нем. Такой крупный паренек. И вот он, бля, я вот смотрю, когда на него кто-то прыгает, он всегда, ну, никогда не бьет, он всегда там пытается уговорить, понимаешь? Ну, такой добрый парень. И вот я в последнее время тоже что-то как-то не хочу их больше бить. Никого. Может, я старею, блядь? Мой Серега, знаешь, я что заметил? С возрастом становишься, ну, каким-то, знаешь, более сентиментальным, что ли. Ну, и добрее, понимаешь? Добрее, блядь. И башкой понимаешь, вот ты реально понимаешь, что, ну, силу немножко не рассчитаешь, и ты человека или покалечишь, или убьешь. Я тоже это прекрасно знаю. Так я про что и говорю. У меня же дочка, что я, 7 лет, блин. Ну, куда я? Не хочу я парковаться на ровном месте вообще ни за что. Ни про что, блядь. За какое-то быдло, за мусор какой-то. Ну, понятно. Достал ствол с резиновыми пулями, в коленку ему стрельнул, и все. У меня с резиновыми нет, только с настоящими. Не, я тому въебал, на 4,5 лимона попал. Ну вот видишь, как бывает. Ну и что, и кому ты хуже сделал? Ну да. Я, понимаешь, что? Ты семью просто разгрузил на 4,5 миллиона. Но это один момент. Самое, знаете, еще прикольное вот в этой ситуации, что задним умом мы все сильны. Понимаешь, что? Что вот... Вот надо было так. Когда возникает ситуация, ты же перестаешь думать, блядь, ебать. Вот именно, блядь, что мозг нахуй перестает работать. Вот я, блядь, я до сих пор такой же, понимаешь? Ты-то ладно, ты-то молодой, блядь. А я до сих пор такой. Сначала, блядь, делаю, потом, блядь, надо было не так, надо было, блядь, не надо было бить нахуй, блядь. Это плохо, ебать. Начал думать, блядь, прежде. Ну... Я вот скажу за себя, я за долгие годы тренировок приучился к тому, что, знаешь, такая, ну, по морде получаешь, но, ну, учишься не злиться. Даже где-то ты по морде тебе щелк, ты не злишься. И учишься вот сам искусственно вызывать, когда надо. То есть бах, выпустил эту херню всю и пошел хуячить. Просто вот как-то антикалушка рассказывал за этот туннельный, ну, то, что когда он там... взбеленился. У меня, я говорю, мне рассказывал, мне вот в 20, там, я чуть больше мне было, там, 24 уже, там, я когда освободился, вот, короче, у меня вот такая же хуйня, на меня там порой ярость накатывала, такая у меня прям туннельное зрение, я вот цель вижу, и мне похуй. Да-да-да. Блядь, такая хуёвая хуйня, блядь. Когда ты теряешь над собой контроль, это очень-очень плохо. Да, да, да, это пиздец. Там надо нахуяришь дел, потом, блядь, ну зачем вот это все было нужно? Кому это нужно все? Надо добрее быть, ребят. Добрее надо быть. Добрее. Добрее. А ты вот, Вова, вообще, ты вот здоровый парень, блядь, с боями там занимался серьезными, блядь. Тебе, блядь, достаточно ему лоу-кик колено сломать, да и все нахуй. Нахуй по башке бить. Я поэтому никогда по башке не бью. Я либо корпус вдыхло, либо по ногам. Никогда по башке не бил. Лоу-кик пробил, ебаный, бамс, все, колено отломилось, и все. И пусть он теперь на одной ноге, что он там наскочит там. Ну, Серег, не хочу хвастаться, но мои лоу-кики на тренировке у нас не держат никто, кроме одного человека. Ну так, если ты занимаешься, если ты набиваешь, ну, естественно, что я верю, такое я видел тоже. У нас он тоже ходит, блядь, занимается в спортзал с нами, ну, борцовский, короче, он сам... Этот, блядь, кикбоксер. И вот он как начнет по мешку этими ногами своими колотить. Думаю, блядь, как у него нога-то не ломается. Там звон такой, аж это летает. А сам дрищ вроде такой, ну, сухопарый парень. Блядь, костылями своими машет, ебнешься. Вот эти лоу-кики пробивает. Я говорю, просто встанет и ебашит с одной ноги там раз по 100 нахуй. Блядь, там, я хуй знаю, конечно, по ноге попали. Конечно, отломит ногу, блядь. Но мою не отломит, у меня нога короткая и толстая, блядь. Я хуй сломаю. Спасибочки. Да на здоровье, господи. Да, мне женщина моя чай принесла. А что мне не... А? Что мне не принесла? Да долго до Челябинска нести мне чай. Я ее отпущу. Вот обязательно на свои 5 копеек стоит ставить вот этому, блядь, пареньку, блядь, ебать. Толстому. Да-да-да. Не, Серег, я ее одну... пешком до Челябинска, да еще к тебе не отпущу. Конечно. Ко мне даже на самолете не отпускай. Может не вернуться потом. Во-во. Так, о, тут Google. Кстати, Кузнецов упомянул каналы Минуса, Гагарина, Инну, Алину, Дантеса, АК, про тебя ни слова, непорядок. Да слушай, знаешь что, Google? А ты слышал, да как он упомянул? Да он меня, наверное, знать не знает. Да и упомянул. Вот, я вам еще раз, ребята, по поводу вот этого ситуации хочу сказать. Смотрите, я с ним не ругался, я к нему отношусь никак. То есть, ну, никак, что он есть, что нет. Мне достаточно слов Вовы. То есть, этого человека я уважаю. Я знаю, что он не будет мне врать, нахуй. Я знаю, вот, я ему верю. А по поводу Кузнецова, он не раз уже обсирался в подобных ситуациях. Поэтому, блядь, ну, тут, по-моему, приоритеты понятно расставлены вполне. Ты меня уважаешь? Я тобой горжусь, ёбану. Просто. Благодарю. Еще, блядь, братан. Благодарю. Это ты знаешь, мне напомнит аж анекдот как раз. Это, два пьяных сидят, ты меня уважаешь, я тобой горжусь, блядь. Ты, вот мы сейчас с тобой так же, ты меня уважаешь. Просто, блядь, мне достаточно Вовиных слов. Вот и все. Я, как бы, я уже понял этого человека, я знаю, что он не будет зря говорить. Вот и все. А по поводу... Меня не интересует ни реклама его, ни антиреклама. Мне, я к нему не отношусь никак вообще. То есть, как бы... Вот и все. И я говорю, мы других антиколлекторов здесь не обсуждаем. Просто не обсуждаем. Все, это убили тему. Мы просто другой раз эти сообщения будем игнорить. Вот. Фамилия есть, все, проигнорировали сразу. Нам нахуй не надо. Google, договорились? Да не, Google нормальный парняга, Димка. Я с ним сегодня общался. Он нормально, он как бы это... Нет, он просто, адекватный. Он просто так напомнил о том, что почему Абака не сказал. Он не знает реально, ну, пока про него. Не сказал, и хорошо, бог себе. Да и, братан, тебе от этого не стало бы ни жарко, ни холодно вообще никак. Вот княжна Феофилакта пишет. Настя, смотри, что ты пишешь. Я тут за щекастиков, сейчас грудью встану. Так, ничего ребят, себе. Ребятки, было... я на минуту, ладно, на парочку минуток отойду. А, возьми. Что такое, на белый камень, Вова? Нет, ребенку диван разобрать. А, ну все, конечно. Так. Грудью встанет. Ой, хорошо. Так, Леська против коллектора. Настя, блин, ну что ты вот со мной делаешь? Леська против коллекторов. Моего мужа тоже друзья толстым называют. А я всегда гордо говорю, не толстый он. Ну и что называют толстым? Я не считаю, что это обидное. Ну и толстый, и толстый. Че? Я тоже толстый. Google пишет. АК-2. Я тебе по щекастости конкуренцию составлю. Ну да, да, Дима, да, да, составишь. А, да, мы же сегодня виделись, да. Только ты по росту не составишь, понимаешь? Так, Анна Лебедь, это Чача, наверное. Наверное, блядь. Александр Альцберг, ладно, всем счастливо. Саша, пока-пока. Иван Лобачевский, только... только не я. Добрый, слава Аллаху, Господу миров. Да, хорошо. Так, Игорь Сиценко, дополнительный респект Сереге за исключительное меткое использование фраз и бессмертных фильмов Гайдая. Да, я часто, короче, это мне на ум приходят из разных фильмов. Рюбил пишет, Гагарин, Ямазаки или я... Нет, нет, нет, по-другому он называется, точно. Генерал-майор, троюродный брательник двоих завалил, ушел. Вот я и говорю поэтому, нахуй. Так, Иван Лобачевский, зло надо контролировать всегда, чтобы думать легко было. Наверное. Екатерина, Серега, мой отец такой же импульсивный по молодости, что только не было. Ну да, по молодости у всех много чего было. Yellow Label, желтая этикетка, короче, пишет. Ох, вы все тут? Да, тут, тут, да. Василий да. Пупочкин, самый прикол, что в тюрьме всегда был тазик и мешок цемента. Так. Екатерина, щекастику. Щекастику. Щекастик, блядь. Блядь. Каждый, сука, стрим новый на вес. Ебать мой хуй. Так, да, тут вы еще сидите, собирались где расходиться. Да что нам расходиться? Мы только пришли. Так, здоровки, Владислав. Здоров, Владик, привет. Арюбелый, добрее быть, это кота Леопольда чаще смотреть. Ну да, да, ребят, давайте жить дружно, конечно. Зачем ругаться, блядь? Нас хороших людей и так не дохуя осталось, блядь. И жизнь настолько короткая, чтобы ее на срач этот тратить. Нахуй нужно, блядь. Да, хоть не надо ссориться, надо пиздиться. Да, лучше сразу. Че, у вас рук нету? Вышли, набили друг друга. Ебало, нахуй. Ну не знаю, я своего друга Толстым называю, он меня Кощеем. Ну вот и отлично, я говорю, ничего в этом обидного такого нет, как бы нормально. Игорь Стеценко пишет, ребят, такой вопрос, вы общаетесь с кем-нибудь из наших украинских катекалов? Блять, с кем-то же я общался. Ну тут только вот Ярик. Он меня давно не пишет. Ярик Сус. Да, ну и все, больше я не знаю никого. Ярик Сус, нет, еще кто-то был. Ярик Сус, у вас такой есть парень. Так что вот так вот. Ну что так-то да, что так-то был. Угу. Ну да, вот. Да, были. Иван Лобачевский что-то там негативит. Скальпелем раз по глотке и усё, готов злой чел. Да. Убить всех злых, убить всех злых людей, он да чуть... и все, да. Он не злой. Это знаете песню про доброту уральские пельмени поют этот, Мясников поет. Надо, говорит, ему полный рот петардов напихать, короче. Гугл. Я по массе же есть, разнесло в 30, плюс после 6 лет тяжелой атлетики, пауэрлифтинга. Ну, блядь, по массе, да, по росту нет. Так, Василий Пупочкин, трюм это подпалубное. Не, мы знаем, что такое трюм, что ты начинаешь. Подпалубное помещение на теплоходе, в котором есть вариант изобразить бетонные тапочки. Ага. Бля, какие вы злые, Вася, бля, успокойся. Что ты злой такой, бля? Так, Анна Лебедь пишет. У меня первый муж за свою импульсивность и обострение чувства справедливости намотал 12 лет, в общем. Зона его убила, пусть земля им будет пухом. Ну да, да. Она там хорошо не бывает, там всегда не очень хорошо. Евгений Амич пишет. Забежал поздороваться, здрасте, и пожелать успеха вам в ваших делишках и здоровечка. Побежал здорово, дальше, жабу душу. Жабу душу. Жабу задушишь, возвращайся. Главное, не змею одноглазую. Ну тебе-то виднее, ты специалист по белому камню. Чё? Тебе виднее, кого там давят. Не. Yellow Label пишет. Ставьте лайки, ребята, да, не забывайте лайки ставить. Ребятки, кто еще не поставил? Гляньте, проверьте. Сейчас я на минуточку отойду, ребят, почитайте, короче. Ждем. На белый камень пошел. Да не-не-не, я только приехал, я еще жену не видел. Че в натуре, блядь? А, ну ладно. Я же на веранде сижу, пойду скажу, что я здесь уже. Игорь Стеценко, а как вам творчество Алины Александровны? Мне очень нравится, после Сереги, конечно. Ну, я могу от себя сказать. Забавненький такой женский троллинг, она почти не матерится, она очень хорошо владеет нормативно-правовыми актами, быстро соображает, то есть достаточно весело, да, она молодец. Ничего плохого про нее не скажу, никаких грязных слухов и каких-то моментов я за ней не слышал. Ты куришь, что ли? Куришь, что ли, гад? Кто? Ты. Ты же обещал... Нет, я же... Ты же обещал бросить. Я же в комнате сижу. Да, как точно? Я могу курить? Меня же меня напиздили бы сразу. Иван Лобачевский, все антикалы, супер. Спасибо, дружище. Мы такие же люди обычные, как и вы. И ничего там такого нет. Это может делать абсолютно каждый при определенной доле усидчивости и желания. Вот и все. Ну, единственное, что вот так случилось, что я, что Игорек, что Серега. Ну, у нас у всех за плечами хорошая школа единоборств. Ну, так сложилось. Я думаю, что это как-то связано, да? Наверное. Ну что, ну вот ни я не боюсь, ни Игорь не боится, ни Серега не боится, что ну, встретится с этими ушлепками. Так, Василий Пупочкин, на белый камень и до белого друга. До холодильника, только антикалушка бегает. Пошел нахуй, блин. Иван Лобачевский отвечает мне, что я, да, я прав. Спасибо, Иван. Ребятки, я напомню, если у кого есть желание смотреть ролички чуть пораньше, чем другие, даже там, не знаю, на неделю, на две бывает даже, какие-то ролики я закидываю, есть кнопочка «Спонсировать», и вы сможете это делать, ну, плюс там еще кое-какие плюшечки небольшие. Ребят, спонсорство очень хорошо продвигает канал, так что по возможности, если кто может, то... У тебя спонсорство сколько стоит? Вот у меня 49 рублей. А, ну у тебя тоже, нормально. Ну, да, тоже от 49 начинается. Так, Google. Володь, я там выше писал по поводу Кузнецова, я просто офигел, как он переобулся. Я с Кузнецовым уже общался и за полтора года негативную динамику собрал. Про ролики капец. Твой, всю тему убили. Не понял тебя, Дим. Про ролик капец. Про ролик твой, все, тему убили. Я так понял. А, ну все, я понял, да. Так, мясо красное такое вкусное. Ну и тут прямо котяра. Yellow Label. Девочки антиколлекторши у нас очень хороши. Иногда суды выигрывают. Но это Инна, да? Но она же юрист действующий. Я-то никогда не скрывал, что я не юрист. Да, я сам где-то что-то читаю, смотрю, то все. Но я не юрист, я знаю далеко-далеко не все. А я что теперь могу на стримы залетать, Дениска? В смысле залетать? Ты всегда залетаешь, ты всегда желанный гость. Какие проблемы-то? Он имеет в виду спонсорство. Я, честно говоря, опять не понял. У тебя он же олигарха оформился. Ага. Ага, у тебя да. Тут есть это участвовать в стримах. А, ну да, да, без проблем, да. Если есть желание, да, без проблем, заходи. Только заранее надо списываться. Да, естественно, да. Договорись заранее, что ты хочешь поучаствовать, и без проблем взлетай, да. Буду рад тебя услышать. Я думаю, что народу тоже будет интересно. Как там за бугром? Игорь пишет, что-то в последнее время не слышно про знаменитого Кала Грача. Может, прибили уже? Ну вот после того, как я его нашел, выложил у себя этот стрим и ролики... Его напрягать конкретно в Ростове стали, потому что мне люди многие звонили, когда я показал людям Грача, мне многие люди с Ростова звонили. И потом та девочка, которую он довел до того, что она вену вскрыла себе когда-то, она на него заяву капнула. Сейчас, правда, я не знаю, что там происходит, но Грачу, блядь, жизнь подпортил. Вот я, когда это все выложил, я ему жизнь нормально испортил. Да выебывался этот Грач-петух. Грач-петух. Может, говорит, прибили уже. Дарья Сергеевна из новеньких тоже. Ну, я слушал ее, честно говоря, но не помню, было дело. А не, я с Дарьей Сергеевной дружу, она тоже шарит капец. Шарит, да? Да, она помогала нам по юридической теме там. Это очень хорошо. Так, ну что, Серега сейчас придет, надо разбегаться, уже времени у нас тут уже 20 минут 12-го, надо уже зачехляться потихонечку. Да, и у меня уже сейчас дети спать будут ложиться. Mm-hmm. Так что я уже, наверное, отключаюсь, а то тут злюка мне все подмаргивает, ходит, моргает мне под глазами. Пошли, давай спать, пошли спать. Смотри, а то Игорек, она сейчас опять дверь выбит там. Она может, да. Ладно, ребят, я, короче, отключаюсь, побежал я. Всем пока-пока, крепко обнял. Вован, братюня, обнимаю. Братиш, спасибо, что зашел. маленькую тоже обнимаю. Арю Белую меня спрашивает: Антикал, сколько уже не куришь? Час где-то. Все, всем пока-пока. Пока-пока, Игорюк. Игорь Стеценко, да, я смотрел этот твой ролик, ты молодец, Калов на вилла. А, это ты про Игорька? Да. Там такая закусь прямо была с этими, с ван-кликами, с этим грачом, со всей этой херней. Меня никто не потерял? Нет, в смысле, да, конечно, мы скучали. Нет, да, конечно. Я тебе говорю, ты вот, ну, природный артист, понимаешь, это в тебе есть, конечно. Ты хорошо сейчас сыграл вот это. А, спасибо. Хотя я понял, что ты играешь. Тем не менее. Благодарю. Ты кино-то посмотрел? Да некогда, но я же тебе говорю. Я посмотрю, я тебе сразу рецензию скину. Но я тебе говорю, вот вчера, короче, то одно, то другое там. Дела были, я даже не поехал там по делам. Бля, вчера вечером. Я вообще должен был вчера вечером в Питер, говорю, в Ёбурку ехать. Короче, потом переигралось все, блядь. Считаю, ну хули, уже поздно, я рано вставать надо было в 4, там, полпятого утра вставать, ехать. Рано спать лег, блядь. Сегодня целый день в дороге, туда-сюда, ну просто реально некогда было. Ну да, не до того, согласен. Я пока, ну, не знаю, корректного сравнения нет, но пока мы тачки гоняли, тоже как на этом, как на изжоге сидели. Постоянно мотались туда-сюда, там, ночами не спали и все такое. Ну, было нет, дело. Я не гоняю, я просто по делам гоняю. Ну, я в свое время, я тебе говорю, я проехал как бы тоже по делам, не гонял тачки. Я, допустим, ищу себе машину. Я же не ищу, допустим, только у себя в городе. Я ищу, ну, по России. Допустим, нахожу нужный вариант. Ну, допустим, Питер, да? В Питере вообще машины брать нельзя, блядь. Не все гнилые, нахуй. До единого, блядь. Да-да. Они там, блядь, годовалые уже гниют, нахуй. Ну вот, к примеру, я тебе говорю, да, Питер, допустим, нашел машину. Я же не еще одну машину, а 3-4, чтобы сразу посмотреть. Ну, чтобы да. Прокола не было. Короче, чтобы, вот, чтобы, ну, вот. Кататься. Да, и я проехал, я тебе говорю, от Ханты-Мансийска до Питера все вообще. Татарию, Башкирию вообще всю проехал. Ну да. Так. Игорь Стеценко пишет: а как творчество Алины Александровны? Мне очень нравится. После Сереги, конечно. Нет, Алина Александровна большая умница на самом деле. Она хорошо. Только я сейчас не понял маленько, там один момент такой. Сейчас какой-то есть канал тоже. Это не ее канал. И там выгружается ролик. Да, да. Это чей канал? Это кто вообще? Я тоже не понял. Я думал, может, у нее с каналом что-то случилось. Короче, она, короче... Один день ему написал, я там читал, говорит, либо удаляй нахуй контент, либо, блядь, будет жалоба и забанен твой канал. Смотрю, дальше ничего не... Надо, кстати, с ней связаться, поинтересоваться, что вообще за тема. Что, блядь. Ну, продолжаются ролики, и как бы она как не реагирует. Но это в любом случае, она барышня взрослая, грамотная. Я думаю, что она захочет, если разобраться, она разберется, блядь. Там нормально все, и с юридической темой, и со всеми делами. Поэтому, как бы, это дело их. Думаю, да. Он же и мои ролики выгружал, и Инны выгружал ролики, понял? Ну, ему сразу там... Да, Игорь написал ему, сказал, ну ты что, ебнулся, что ли? Ты, блядь, ну нихуя себе. Ну ты хоть бы разрешение, ну как-то вообще, ты чего ради-то контента пиздишь, нахуя это? Надо, блядь. Ну, то есть там они решили... Мои они не удалили так. Мозгов не хватает самому что-то замутить и решил пиздить. Ну, как бы так можно. Ну, слушай, ну, это некрасиво. Не зачем же это делать, ебан? Ну, блядь, ну, что-нибудь сделай свое, придумай. Зачем же ты, блядь? Люди, блядь, хотят сами говорить, там, слушают нас, допустим, но хотят сами говорить. Но они берут, пилят канал там и разговаривают сами. В чем проблема? Я же проблем не вижу. Там, кто-то лучше делает, ну, бога ради, и слава богу, что пусть кто-то делает лучше. Я только за, пускай делают. Не надо, блядь, там... Блять, ну это же хорошо, правильно, что кто-то, блядь, наслушался и стал делать лучше. Это же заебись, то есть человек стремится, человек делает лучше. Это ж, блядь, это ж прогресс, блядь. Это же не регресс, не стагнация, это ж прогресс, это ж хорошо. Соглашусь. Поэтому, ну, пусть делают лучше. Мы делаем, как можем, так и делаем. Че, лучше не получается, уж извините. Арю, пока-пока, заходи еще. Арю, куда? Арю, ты пошел, что ли? Пока, Арю. Дверь, говорит, ремонтирую. А, дверь ремонтирую. Yellow Label. По поводу Сергея Инна отзывается Харона. И по поводу Алины. Хорошо, видимо. Инна, как может обо мне плохо отзываться? Мы с ней с самого начала вместе. Ничего себе. С первого класса, блядь. Игорь Стеценко. Не с первого класса. Игорь Стеценко, да, есть такой канал «Приколы над коллекторами». Но смотрел его сегодня, внизу уже написано «Публикуется с разрешения правообладателя». Видать, договорились с Алиной. А, договорились, ну все, нет вопросов. Я говорю, мне как бы это, ну... Я говорю, Алина, барышня достаточно взрослая и грамотная, поэтому я думаю, что она смогла бы разобраться в случае чего. Ну, значит, порешали, ну, хорошо. Ну, изначально первые ролики были, ну, запилены, короче, без разрешения, потому что я читал ее комментарии даже по этому поводу, что, блядь, и, то есть, и мои ролики были, ну, с каких бы, собственно, хуев, но наше разрешение вообще-то. Это по меньшей мере невежливо, чего уж там. Ну, конечно, блядь, а невежливость же может привести к каким-нибудь травмам, правильно? Как физическим, так и психологическим. Ну, конечно, конечно. Но я вот сейчас возьму ни с того, ни с сего на своем, блядь, там, запилю свой канал, начну, блядь, антикало ролики грузить, там, Вовы там или еще кого-то. Я, блядь, в любом случае с ними поговорю. Ребят, а вы не возражаете? Не будете ли вы против, если, собственно... Понятно, что они мне не откажут, но, блядь, тем не менее, спросить-то надо в любом случае, ебаный рот. Элементарная вежливость. Ну, конечно. Спокойной ночи всем. Пока-пока, Анна. Анна, пошла. Анна Лебедь. Какая лебедь, Анна. Ну, пока. Анна Лебедь. Так, Аня, ну, пока. Да. Ваня Лобачев. Ваня вслед ух тоже. Ух и Ваня. Да, ух и Ваня. Тоже я слышу прям по, это, по этому, как он, капсу. По капсу, короче, вижу, он прям так, Аня, пока. Вот так пока. Как написал, короче, понял. Че, ребятки, так, ну что там у нас? У нас уже почти, да, почти полдвенадцатого, уже пора толстый пропал, говорит. Толстый пишет, толстый пропал. Включаем операцию «Горох». Начинаем операцию «Горох». Рассыпались. Ой, господи. Ладно, ребятушки, давайте будем потихонечку расшаркиваться. Всем спасибо большое за донатище. Вы, как всегда, очень выручаете. Всем большое спасибо, что вы были с нами. Мы сегодня так тоже лайтовенько. Ну, как у меня вот на стримах обычно, да? Вася, фу на тебя, блядь. Хочешь, чтобы я тебя тоже нахуй посылал, что ли? Это что такое, блядь? Стань нахуй, блядь. Хуйню слать. Я не по этим делам, блядь. Вася, дружище, это... Же есть. Ой, Серег, тебе спасибо большое за то, что ты ко мне зашел, что уделил свое время. На здоровье. Вот, порадовал да наших... Да это просто, видишь, не получилось. В дороге был, как бы, это не совсем получилось, конечно. Ну, блин, как вышло, черт. Да ничего страшного в этом нет. Мы тут сами пока потихонечку пошевелились. Все, ребятушки, ну, давайте. Спасибо вам большое. Подписывайтесь... Кто не подписан на мой каналчик, обязательно заходите к Сереге, подписывайтесь на Антиколлекторы России. Если у вас есть желание помочь развитию канала, оформляйте спонсорство. Это помогает и развитию, и финансово немножечко подсобляет. Потому что за услуги своими бабосов не берем, никаких цен у нас нет. Мы стараемся помочь от чистой души, скажем так. Все, ребятки, давайте. Счастливо вам. Ребят, всех обнял, приподнял. Давайте, Серега, всех удачи. Завтра увидимся на канале Антиколлекторы России. Должен быть стрим. Серег, ну, Серег. Я думаю, будет. Серег, Серег. Да. Ребята, всем спокойной ночи. О, ну какая же она теперь будет спокойная ночь после такого голоса. Всем пока-пока. Буду теперь ворочаться полночи. Да ладно. Мини, пока-пока. Пока-пока. Скажи, Гагарин лучше. Скажи, Вова разрешает. Вова, разрешаешь? Все, ты че тут все уже грозно на меня смотришь? Я это понятно. Ноздри раздул, ядом дышит. Я понял. Ну все, ребят, всем... ладно. Все, всем пока. Счастливый, Серег. Ребята,